Глава 6. Фронтир. Граница империи Атарран и свободных территорий. Станция Рекура номер 4. Бар «Голодный тролль». В очередной раз за сегодняшний день я открывал дверь бара «Голодный тролль» и в очередной раз натыкался на удивленный взгляд его владельца. Предупреждая его вопрос, так и читающийся на его зеленой физиономии, я сразу сказал: «Ну да, понимаю, что слишком зачастил, но у тебя такой удивительно вкусный тонизирующий напиток делают, прямо невозможно оторваться. Да и еда в твоем заведении выше всяких похвал». «Чувствую, что обещанный месяц твоих заказов за счет заведения «встанет мне в копеечку», — весело проговорил Тро, и уже гораздо серьезнее: «Опять свой угол займешь?» «Да, будет у меня, возможно, пара встреч, но ты не забыл, что я хотел поговорить еще и с тобой? Есть минутка?» Великан обвел рукой пустое помещение и спросил: «А сам-то как думаешь?» Поглядев кругом, я пожал плечами. «Может, ты еще не весь прилавок до блеска натер? Никогда своего бара не было, откуда ж мне знать, чем у вас день занят?» «Хорошо, понял. Никаких». И перешел сразу к делу. «Так о чем ты хотел поговорить?» Теперь уже я оглядел его, хоть и пустой, но не совсем зал. Пара столиков все-таки была занята какими-то типами. «А тут нам никто не помешает?» — спросил я у него в ответ. Разговор достаточно серьезный, и не хотелось, чтобы о нем узнал кто-то посторонний. «Секреты! Кругом одни секреты! Ты как Заар! Он тоже в зале никогда и лишнего слова не скажет! Пойдем в твой личный кабинет!» — подшутил он. «Хотя постой!» И Тро связался с кем-то через нейросеть. А через пару мгновений открылась дверь, ведущая во внутренние помещения. И оттуда вышла женщина, как раз под стать гиганту, стоящему рядом со мной. «Это моя жена Рона», — представил ее мой знакомый. «Дим», — вежливо кивнул я великанше в ответ на ее угрюмый взгляд и взмах рукой. «Видимо, я ей чем-то пришелся не по нраву», — подумал я. Зайдя в угловую комнатку, мы расселись по креслам. Заказали себе немного легкой закуски и тонизирующего напитка. Вернее, напиток пил я, а Тро, хитро выглянув в зал, вытащил из внутреннего кармана куртки, в которой ходил, небольшую флягу. «Парийская темная», — прокомментировал он свои действия. «Даже не предлагаю. Знаю, что вам, людям, оно смертельно противопоказано, но сам побаловаться люблю. Редкость и дефицит. Не достать его сейчас. Вот и приходится украдкой, а то Рона заставила бы его на прилавок выставить, а я сам не против такого удовольствия». «Понятно», — сказал я, отпивая небольшими глоточками заказанный тоник и закусывая его каким-то аналогом наших охотничьих колбасок. «Так чего ты хотел?» — спросил меня Тро, закрыв фляжку и убрал ее обратно в карман. «Есть к тебе предложение, вернее, даже два. Но сначала я хотел бы спросить кое-что». «Спрашивай», — согласился тот. «У вас большая община на станции? Я вот видел уже 5 похожих на тебя. Без обид, конечно», — постарался успокоить его я, заметив, как сжались немаленькие кулаки тролля. Поняв, что мне эти сведения нужны для какого-то дела, он немного помолчал и ответил: 6 семей и несколько одиночек». «Понятно, спасибо. А большие у вас семьи и сколько тех, кто живет по одному?» «Зачем тебе это?» – действительно удивился великан. «Хочу предложить вам одну вещь, но не знаю, подойдет ли вам она или нет, поэтому мне и нужно понять, а сможет ли она вообще быть вам полезна», — уклончиво объяснил я. Трое-то, конечно, заметил, но ничего делать не стал, а просто ответил на мой вопрос. «Дети у нас рождаются не так часто, как у людей, и обычно их не бывает больше двух. Так что наши семьи — это в среднем 3 тролля, реже 4. Бобылями у нас живут те, кто по той или иной причине остался один. Уже взрослые дети или те, кто тут оказался без родителей. Мы их тоже взяли в нашу общину, но таких у нас всего 2. Ты с ними знаком. Это Трея и ее брат Свом». «И сколько у вас одиночек?» — уточнил я. 9. «Понятно. Значит, получается 6 полноценных семей, максимум по 4 человека и 9 троллей, живущих по одному. Нормально. Все сходится». «Да, я еще забыл сказать про Заара и 3 его работников. Они тоже с нами», — уточнил Тро. «Получается, для того, чтобы их расселить в новых домах, нужно примерно 6 4-комнатных квартир и 13 двухкомнатных, тогда как в 2 домиках можно разместить 6 4-комнатных и 20 двухкомнатных. В итоге хватает с избытком, даже остается еще 7 двушек или 3,5 4-комнатных. Неплохо. 2 квартиры я знаю, еще кому предложить. И останется жилой остаток в еще 2 4-комнатные квартиры и 1 двушку». «Хорошо, я прикинул, по идее все сходится». После раздумий и подсчета обратился я к Тро. «У меня есть возможность влезть в строительство новых коттеджей на 3-м нижнем уровне». Заметив его сморщившееся лицо, я сказал: «Не кривись ты так и послушай. По качеству жилья там обещают обеспечить проживание на уровне 6-го или 7-го горизонта. То есть уступать это жилье, если и будет по качеству VIP-квартирам, то не сильно». Последние слова заинтересовали Тро уже гораздо сильнее. «И какие есть варианты?» «Проект типовой. Создавался по заказу для военных. Поэтому вариантов квартир всего 2. 4-комнатные и 2-комнатные. Вот презентация коттеджа». Я скинул ему по сети полученный от строителей файл. Было легко прочесть все эмоции этого большого тролля по его не менее большому лицу. Проект ему, похоже, нравился. «И ты, я так понимаю, предлагаешь выйти на владельца этих коттеджей и договориться с ним об аренде, верно?» «Все верно, но, по сути, я на него уже вышел. И работаю как с ним, так и с застройщиком. И могу продвинуть вас в качестве потенциальных квартиросъемщиков. Единственным открытым сейчас остался вопрос в цене, которую готова будет платить ваша община за аренду этих квартир. Обслуживание и содержание ложится на плечи арендодателя». Тро на несколько минут задумался, а потом ответил: «Нет, я не могу решить это один. Нужно собирать совет общины». «Времени у тебя не больше часа. Вы успеете?» – спросил я. «У меня встреча с застройщиками назначена на это время, и я должен буду утвердить окончательный проект, а поэтому мне необходимо знать, в деле вы или нет. А если в деле, то придется сразу заключать долговременный договор, минимум на 20 лет». «Я понял», — сказал он. «Мы успеем. Приглашение на совет я выслал. Наши начнут подходить уже через 10 минут». «Хорошо, тогда еще один бонус. О нем не говорится в проекте, но его реализация тоже задумана. Уровень будут преобразовывать в закрытый жилой комплекс по образу и подобию VIP-секторов со всей положенной инфраструктурой. Магазины, небольшая зона отдыха, парк и прочее. Модель пока еще не спланирована окончательно, но наброски уже есть. Но это пока секрет, о котором хозяин не хотел бы распространяться, но который значительно повысит комфорт и уровень проживания в этом секторе. А как следствие, и цены на аренду жилья там». Тро посмотрел на меня. «Это очень ценная информация». «Я знаю, она может помочь тебе привлечь в это дело большинство своих соплеменников». «Да, но зачем ты все это делаешь? Почему пришел именно ко мне?» И Троу уставился на меня долгим пронзительным взглядом. «Нужно что-то ответить такое, чтобы он поверил, что не ради денег». «Я пришел не к тебе, а к вам», — просто сказал я. «К кому?» — не понял он. «К троллям». «Почему именно к нам?» «Из-за Трея. Она мне понравилась, и мне захотелось сделать что-то приятное для нее. А жизнь в шикарной новой квартире — это неплохой подарок, согласись. Ничем не хуже, чем лирийские сладости». «Не хуже», — подтвердил он мои слова и посмотрел на меня задумчивым взглядом. «Ты странный». «Ну, каким уж сделали папа с мамой, такой и есть. Так что ты скажешь?» Тролль посидел пару мгновений, а потом ответил. «Меня ты уже убедил. Теперь я постараюсь убедить остальных». «Хорошо. Буду ждать хороших вестей от тебя. И не забудьте про цены. Это тоже немаловажный вопрос. Два типа квартир, помни об этом», — сказал я ему. «Я помню». И тролль поднялся, собираясь уйти, но тут опомнился и спросил. «Но ведь ты говорил про два предложения». «Верно. Но о втором можно поговорить и потом. Оно так сильно не горит, как это. У нас есть еще пара дней». «Хорошо. Тогда я пошел встречать гостей», — прозвучали слова тролля уже от двери. «Да, о гостях-то я и забыл. Тро, если меня будет кто спрашивать, ты направляй их ко мне, хорошо? Только смотри, чтобы от меня уже предыдущий человек уходил. Не нужно пока, чтобы они пересекались. Если что, пусть подождут в зале. Договорились?» «Без проблем». И тролль ушел в зал. А я остался ждать Руму, которая должна была появиться здесь с минуты на минуту. Но пока ее не было, и поэтому я решил поговорить с двумя другими заинтересовавшими меня людьми. Первым я решил позвонить бывшему студенту, а ныне одному из сотрудников экономического отдела департамента по финансам космического флота станции Рекура-4. Найти его контакты оказалось достаточно просто, благо я знал его имя еще по дипломной работе. «Добрый день, кто это? Мне не знаком ваш ник». Голос раздался на той стороне канала практически мгновенно, как только возникло соединение. «Добрый день, Крав. Ведь верно я говорю с Кравом Сиаром?» «Да, это я», — согласился он. «Так с кем имею дело?» На что я ему ответил: «Мы с вами не знакомы, меня зовут Дим, я наткнулся на ваше старое объявление в сети, а также на одном из форумов нашел ваш оригинальный дипломный проект. И у меня к вам в связи с этим возникло одно дело. Вы будете не против встретиться и переговорить со мной сегодня?» «Простите, но я сейчас не занимаюсь подработкой, у нас это запрещено». Похоже, с сожалением сказал этот явно еще молодой человек. В его голосе чувствовалась некоторая горечь от произнесенных слов. «Так что прошу меня простить, но вынужден отказаться». Как бы его заинтересовать? Хотя одна идея у меня есть. «Извините, не отключайтесь. Речь пойдет о строительном подряде, организованном флотом станции, а вернее, необычной схеме оплаты, предложенной застройщику». «Тогда вам не ко мне, а к майору Дераку. Это его проект и его реализация». Со злостью и раздражением произнесли на той стороне. «А достали парня с этим проектом», — понял я. «Похоже, уже и не рад его успешной реализации. Походу, всю работу тянет он, а плюшки получает кто-то другой». «Это он его автор и идейный вдохновитель», — закончил Крав. «Как я угадал. Хотя, если подумать, в этом не было ничего сложного. Кто-то крепко нажился на трудах парня. Надо его вытягивать из этого болота, а то сам он не уйдет. Сейчас не получается, а потом и не дадут, как прочувствуют прелесть такого интеллектуального раба под боком». И поэтому обратился к нему уже несколько в другом ключе. «Успокойтесь», — произнес я. «Любой здравомыслящий человек поймет, чье это детище. Именно поэтому я сейчас говорю с вами, а не с кем-то из вашей конторы. У меня к вам есть очень серьезное предложение. Но мне хотелось обсудить его при личной встрече». Теперь уже мой собеседник слушал меня гораздо внимательнее. «Да, что вы хотите мне предложить?» Даже с какой-то надеждой спросил он. «Давайте обсудим это при встрече, хорошо?» — напомнил ему я. «Да, конечно. Но я смогу освободиться примерно только через час», — с сожалением опомнившись, произнес он. «Видимо, опасаясь того, что я откажусь от встречи с ним из-за этого. Просто ты не знаешь, насколько ты мне интересен», — проползла мысль в моей голове. «Это нормально. Не стал я беспокоиться о времени встречи. Итак, у меня сегодня потерянный день. Одни сплошные переговоры. Часом больше, часом меньше. К тому же и вечернее празднование отменено. Так что можно будет задержаться и поговорить с торговцем подольше. Возможно, из него удастся вытянуть что-то интересное». Тем временем Краф у меня спросил. «Где?» «Бар «Голодный тролль» устроит?» «Буду там уже через полтора часа», — вместо ответа сказал он. «Тогда до встречи, жду», — только и успел произнести я, как он отключился. «Так, одна встреча назначена, и я занес данные о ней в свой ежедневник». «Мне это несложно. Все происходит на автомате». Подумал, занес необходимые комментарии или дополнительные данные внес туда же, или поместил ссылку на место их расположения. Главное, что в случае надобности все можно вытащить из истории и восстановить всю последовательность шагов выполнения того или иного плана или мероприятия. Никогда ничего не забудешь. Всегда будешь знать, для чего занесен в ежедневник тот или иной пункт и какие действия или события предшествовали его появлению там. Просто, удобно и предельно функционально. Надо сделать и в сети что-то аналогичное. Но для всех. Небольшая чисто символическая плата, ну а если нужны более серьезные услуги по обслуживанию вашего личного расписания, то и плата, соответственно, будет гораздо выше. Только Кира этого одна не подтянет. Тут нужен как минимум мощный стационарный скин. А вот на обработку и оптимизацию расписаний с простым их составлением, хранением и модификацией справится и простой. Поищу-ка я и его. Даже если что, знаю, где его установить. Родилась еще одна мысль у меня. Закончив с делами по своему первому кандидату на потенциального сотрудника в мою контору, правда, он об этом еще не знает пока, я обратился к контакту второго кандидата, вернее, второй, и постарался разыскать координаты или какие-либо контактные номера необходимого бюро по найму телохранителей. Но никаких контактов не было. Не то, что я их не нашел, а их просто не было. В этом со мной согласилась и Кира. «Но как же так?» – недоумевал я. «Ведь должны же остаться в сети хоть какие-то следы их деятельности». Но удалось найти только рекламные буклеты и прайс-цен. Так ничего и не поняв, я начал искать контакт с самой девушкой, и вот тут мне повезло гораздо больше. Он стоял как подпись в ее объявлении, хотя у других телохранителей ничего подобного не было. Видимо, чтобы нанять нормальных, нужно было прийти к ним лично, а адрес их конторы был настолько известен, что его знает любой. И только я об этом подумал, как ко мне в голову пришла простая мысль. Ведь это какие-то необычные креаты. Эти странные люди были необычной отдельной расой, а значит, у них на станции может быть свое посольство. И вдруг услуги по найму телохранителей предоставляет не какая-то отдельная контора, а именно оно. Ведь присутствовал там странный пункт о том, что если клиент не может подобрать себе подходящего телохранителя среди представленных в базе, то только стоит сделать запрос, и контора обязуется предоставить подходящего кандидата в ближайший месяц. А такие обязательства на себя не стало бы брать ни одно рекрутское агентство, если у него, конечно, нет прямого доступа к поставщику таких ценных кадров. И вот как раз у любого посольства такой доступ был по определению. Проверив свою догадку, я убедился, что не ошибся. Только зайдя на виртуальную доску объявлений их посольской службы, я сразу нашел и все объявления о найме телохранителей. Даже больше. Кроме них там были размещены и различные предложения о работе. Правда, все они в основном касались технического обслуживания посольства, когда разные его департаменты подавали заявки на ремонт той или иной техники. Было несколько курьерских заказов и заказов на поставку различного вооружения, но при этом встречались и объявления о продаже различной техники, оборудования и прочего имущества, правда, в основном выведенного из строя. Особенно меня заинтересовало объявление о продаже среднего боевого крейсера. Конечно, как и все остальное, предложенное здесь, он был поврежден и требовал капитального ремонта. Но и цена в связи с этим была, по сути, детской. Порядка 60 тысяч кредитов. Тогда как такой же целый на рынке был выставлен как минимум в 20 раз дороже. Тем более к нему прилагался пакет баз первого уровня «Боевой крейсер». Решив, что рано или поздно мне все равно будет нужен тренировочный полигон, а этот корабль был ничем не хуже других, тем более за такие деньги. Поэтому, проверив, войдет ли это судно в мой док, я убедился, что займет оно не больше его трети. А поэтому сразу же оплатил покупку. Однако доставку отложил на завтра, договорившись за десяток кредитов, что сам заеду за ним и заберу его со склада, арендуемого посольством. Пакет баз мне перекинули сразу же, как только поступило подтверждение об оплате. Его я скопировал себе на нейросеть, при этом быстренько просмотрев его содержание, и, как оказалось, пакет называется не «Боевой крейсер», а «Малые и средние крейсера». К тому же он был не первого, а второго уровня. Но я не стал возмущаться, так как не знал, что и это за пакет, и, может, он соответствовал тому, что мне было обещано. Только то было какое-нибудь жаргонное название, а это оригинальное. Ну и боевой крейсер было гораздо короче. Еще раз просмотрев содержимое пакета, я вернулся к прерванному занятию и дальше решил уже звонить девушке, но не успел. Моя голова, в последнее время работающая как непрестанный генератор идей, озадачила меня очередным всплывшим в моем сознании вопросом. Найденное объявление, да и вся моя покупка, натолкнули меня на еще одну мысль. Почему-то не все поданные заявки были видны через общую информационную доску станции или доску объявлений наемников. Такой вывод я сделал, проверив наличие на общей доске объявления о продаже корабля. И ничего подобного мною найдено не было. Просмотрев еще несколько заявок, выставленных в посольстве, я понял, что и они тоже отсутствуют в общем доступе. Получалось, что такие частные доски объявлений почему-то не попадают в общий список. А это значит, что узнать о выставленных там заявках можно лишь подключившись к ним напрямую. А это еще один прекрасный источник для информационной подпитки нашей общей базы заявок, заданий и объявлений, собираемой на станции, понял я. А потому отдал приказ Кире просканировать сеть на наличие всех доступных для регистрации и просмотра частных и малых досок объявлений, авторизоваться на них, поставить под контроль нашего программного модуля, перенести все эти заявки в нашу локальную базу. В дополнение провести преобразование нашей базы, добавив к каждой заявке поле, указывающее на место, откуда в нее было скачано это объявление. Это заставило меня вновь обратить внимание на неуклонно уменьшающийся объем внутренней памяти в запоминающем устройстве Искина. «Надо увеличивать», в который раз за день подумал я. После этого я отключился от найденной инфодоски посольства и постарался связаться с девушкой-телохранителем из того несколько странного объявления о найме. Ответили на том конце не очень быстро. При этом у меня сложилось такое впечатление, что мою нейросеть пытаются взломать, стараясь выяснить побольше информации обо мне. Но из-за необычных особенностей функционирования моего мозга и, как следствие, принципов работы моей нейросети, этого у взломщика не получается. Я же постарался понять, что делает этот неизвестный, хотя и догадывался, кто это может быть, ведь не зря же у нее был изучен пакет «Хакер» до 4-го уровня. Только мне казалось, такая работа должна быть более тонкой и осторожной, а если уж тебя засекали, то сразу же необходимо разрывать контакт и менять место подключения к сети. Но сейчас этого не происходило. Создавалось такое впечатление, что хакер вообще не в курсе того, что его деятельность обнаружена. Поэтому я в полной мере воспользовался моментом и на собственном опыте, только с обратной стороны имел возможность наблюдать, как действует хакер, параллельно совместно с Кирой создавая и разрабатывая меры противодействия, подобным методам атаки и проникновения. Конечно, может, это и изобретение велосипеда, но штатный фаервол, скачанный из сети, неизвестный хакер обошел в пару мгновений. Так, перекрыть все порты, сменить протоколы шифрования, использовать более сложные ключи, перекрыть все гостевые входы и сервисные меню обработки команд, отключить интерфейсы прямого и опосредованного доступа в систему и косвенного исполнения командных функций, комментировал я про себя меры противодействия подобному вторжению. Надо поставить заглушки на все внешние виртуальные интерфейсы, а их оказалось великое множество. И непонятно было, для чего они вообще нужны, ведь это сплошные дыры в безопасности. А лучше не заглушить, а сделать присосками, подумал я пару мгновений спустя. Пусть работают на нас и зеркально отражают все проводимые с ними действия, только в обратном порядке. Результатом же будет управлять небольшой программный бот, который будет протоколировать выполнение всех проводимых действий, а также, в случае успеха, поддерживать канал связи через установившуюся уязвимость и сообщать мне об успехе антихакинга. Сделать, по крайней мере, часть задуманного оказалось проще некуда. Порты перекрыл мгновенно. Протоколы шифрования заменил на самые надежные и современные, после чего сделал их постоянную случайную автоподмену для того, чтобы нельзя было два раза подряд подключиться, используя один и тот же протокол шифрования. Придумал несколько необычных и нетипичных для этой вселенной фраз, которые и преобразовал в ключи безопасности для управления ресурсами нейросети. Перекрыл все гостевые учетные записи и все сервисные и технические входы в систему. Отключил возможность удаленного исполнения команд и внешний интерфейс программного обработчика в уже установленной нейросети. Хотя, кому это может быть нужно в обычной жизни? Не понимал. Это же вроде как своя голова, и давать копаться в ней кому-то чужому я не собирался. Хотя себе на заметку все эти функции взял. Даже быстренько состряпал простейший скрипт, который при подключении к кому-либо, например, через гипотетически найденную уязвимость, проверял возможность активации любого из этих интерфейсов. Занимаясь всем этим, параллельно нашел вариант использования некой индивидуальной ментальной матрицы человека и его генной информации для шифрования данных. Просмотрев комментарии различных пользователей, которые то хаяли, то хвалили данную методику, понял, что это идеальный вариант для практически одноразового и одностороннего использования. Сразу же купил за 300 тысяч кредитов как сам уникальный метод шифрования, реализованный в виде дополнительного модуля, который прикреплялся ко входному модулю нейросети, так и обратный метод дешифрования. Использовать данную технологию можно было двумя способами. Первый – это шифровать всю подряд помещенную на нейросеть информацию, что значительно замедляло время обращения и записи информации на нейросеть. Второй вариант был более предпочтителен. Он позволял закодировать какой-то выделенный объем памяти, но тогда должен был быть установлен дополнительный имплантант на память. чего у меня не было. Однако я вовремя вспомнил о том, что у меня вообще-то установлено 3 нейросети, и поэтому модули «Шифратор» и «Дешифратор» я решил разместить на входе 2 оставшихся нейросетей, которые работали постоянно в фоновом режиме. Ничего сложного в этом не было. Информация проходила через нужные модули, как обычно записывалась в память одной из нейросетей. Эффекта пока видно не было. Но я решил для пробы скинуть туда какой-нибудь небольшой файл. Не найдя ничего лучше, отправил последний полученный. Им оказался пакет баз «Малые и средние крейсера». Его перенос я и запустил. Он так же, как и вся работа второй и третьей нейросетей, проходил в фоновом режиме и практически не отвлекал на себя ресурсы основной нейросети. Проверив это, я понял, что вся обработка проходила за счет ресурсов одной из вторичных нейросетей. Закончился процесс копирования практически мгновенно. Видимо, перенос данных внутри самого мозга был гораздо быстрее, чем при копировании данных из внешних источников во внутреннюю память, что вполне логично, если подумать. Правда, впечатлила запись копирования, но это был только плюс в чашу весов верно принятого решения. Что меня удивило, так это то, что пакет хоть и был приличного объема, но после копирования его на вторичную нейросеть он стал гораздо меньше и при этом практически не занимал места в ее памяти. В то же самое время контрольные суммы обоих пакетов, оригиналы и копии, полностью совпадали. Но что было еще более поразительно, доступ к нему после копирования стал гораздо быстрее, чем при первоначальном тесте. Значительно возросла скорость чтения данных из пакета, их обработка и, как ни странно, анализ. Как это должно было отразиться на скорости обучения, я точно не знал. Но по моим предположениям, как минимум, она не должна была уменьшиться, скорее даже наоборот. Искина эту новость также поразила. Вернее, Кира-то никаких особых эмоций не испытывала, но все-таки призналась, что в сети нет никаких данных о зафиксированном аналогичном эффекте, и поэтому она ничего не смогла предположить. А вот у меня в голове роилась куча догадок. От моей непередаваемой уникальности и одаренности до обычного «а фиг его знает». Поняв, что, по крайней мере, 2 положительных эффекта этот перенос дал, я туда запустил копирование и всех уже ранее установленных мне баз знаний, а также всей той ценной информации, что скопилось в моей голове. Например, там оказались в отдельной папке аккуратно рассортированные все известные мне коды доступа, номера счетов и личная информация о моих знакомых, которая могла, по моему мнению, представлять для кого-то персональный интерес. Теперь ту информацию, что попала ко мне в голову и была перенесена в зашифрованную таким способом область сознания, читай дублирующие нейросети, мог прочитать только я. Был и свой минус. Ею я ни с кем не мог поделиться. То бишь скопировать кому-то что-то на нейросеть напрямую из зашифрованной области у меня не получится. Хоть данные и уйдут, но для любого другого человека они будут представлять какой-то разрезанный и не связанный кусок информации, не складывающийся в единую цельную структуру. Но я и не собирался делиться своими знаниями. Все, что я буду обменивать, будет храниться в памяти Искина или основной нейросети, где я, к примеру, оставил все основное протоколирование, продублировав его на вторичную нейросеть. Доказательства карман не тяну. Мои первоначально возникшие опасения, что я не смогу предоставить протоколов, снятых с нейросети, в случае чего, не подтвердились. Если их хранить на основной нейросети, как, в общем-то, и делает большая часть населения Содружества, из тех разумных, что его вообще ведут, а как оказалось, это делают далеко не все, то никакой проблемы не будет в принципе. Ну и, конечно, я собирался активно использовать Искин, только объем памяти у него больно уж мал что-то оказался. Опять пресловутый вопрос объема памяти. Скоро, Скоро уже дойдут руки и до тебя». И опять вернулся к разрабатываемому вопросу. Зато эта технология реализовала железобетонную надежность хранения информации. Как вердикт всех проделанных действий, поставил я железную точку в сохранении данных. Однако, просмотрев еще несколько статей на данную тему, нашел упоминание того, что обратный алгоритм преобразования не так совершенен, как прямой, и поэтому на его отработку требовалось гораздо большее время, чем занимала прямая процедура шифрования. Однако я проверил. Никаких проблем и задержек с извлечением данных я не испытывал. Все, как и показали тесты, работало только быстрее. Поэтому я отнес последнюю информацию к недостоверным фактам. А вообще, как оказалось, для людей было проблемой и то, что запускать дешифратор возможно только из интерфейса своей нейросети. Что, например, меня полностью устраивало. А на длительность я, честно говоря, забил, так как при первом приближении сведения оказались неточными, и время в этом случае стало некритичным фактором. Но главное теперь, моей головой нельзя было воспользоваться тем же способом, что я скачивал данные из памяти у членов банды Раса. В общем, вещь оказалась полезная. Плюсов она давала больше, гораздо больше, чем минусов. И я не понимал, почему и она не пользуется спросом. Судьба у меня такая – копаться в мусоре и все время натыкаться на драгоценные камни, разбросанные там. Такая вот шутка жизни случается со мной сейчас. Мусорщику Мусорщикова. Хоть звучит и не очень, но суть по делу отражает достаточно точно. Ну и на этот раз я решил заканчивать. При этом даже сам удивляясь той простоте, с которой у меня получилось провести довольно сложные преобразования. После всего этого у меня остались нереализованы только модули присоски и программный бот. Но пока у меня не хватало знаний, чтобы воплотить данную технологию в жизнь. И поэтому на текущий момент я просто заглушил все обнаруженные внешние виртуальные интерфейсы. Закончив с построением защиты и понаблюдав, как неизвестный хакер с еще меньшим успехом пытается ее взломать, я оборвал все лишние соединения и оставил только то, что по подсказке из кино отвечало за голосовую связь через нейросеть. И через мгновение у меня в голове прозвучал мягкий певучий женский голос. «Добрый день. Вы по какому вопросу?» Захотев пошутить, я вместо ответа сказал: «Что, не получилось?» Девушка-креат на той стороне, не подав вида, что ее задели мои слова, ответила мне: «У вас хорошая защита. Как я поняла, внешний фаервол – лишь обманка, дающая мнимую уверенность в успехе. А дальше уже идет совершенный хаос. Я сначала тоже пыталась пробиться сквозь выставленные программные фильтры и барьеры, но потом поняла, что эта работа не моего уровня, и лишь изучала структуру выстроенной защиты. При этом у меня создалось впечатление, что по мере моей работы защита модифицировалась и усложнялась. Я не понимаю, как это возможно, ведь защиту можно настраивать только при внешнем подключении к ней, через сервисный обработчик команд и внешние виртуальные интерфейсы. Так вот они зачем нужны. Однако в вашем случае обработчик отключен, а интерфейсы как-то странно запечатаны. Почему странно? Обычная циклическая заглушка, где вошел там и вышел. Ничего странного. Хотя процесс преобразования программной оболочки продолжался несмотря ни на что. У вас какая-то новая разработка? Я ведь заметила, что с какой-то целью интерфейсные выходы все-таки оставлены снаружи, только закрыты. Защитная оболочка еще не завершена?» Очень подробно она ее изучила, хоть и не смогла пробиться внутрь. Нужно бы какую-то маскировку построить, чтобы отображалось нечто другое, и у людей создавалось впечатление того, что они все сделали верно. Пусть с уверенностью ищут то, чего нет. Это Энака хорошо про фаервол подсказала. Сделаю виртуальную машину, которая будет эмулировать простейшую деятельность нейросети и информации, хранящейся там. Буду использовать ее вместо корзины и скидывать туда различный мусор, чтобы создать впечатление ее реальности. А сам буду следить за взломщиком. Правда, и его нужно будет фильтровать. Во избежание... Но это несложно. Этакий горшочек меда, который можно взять. А я прослежу за тем, кого это заинтересует. Да, не завершена. Почему-то не став лгать и что-то придумывать, сразу сказал я. Все время что-то приходится подстраивать. Интерфейсы оставлены с целью ответного проникновения, то есть для того, чтобы подключаться к хакеру по установленному им же самим каналу. Но этот функционал пока еще не доработан, как вы верно заметили, и поэтому пока отключен. Но связался с вами я не по этому вопросу. Я хотел бы нанять вас на работу. «Простите, что?» – не сразу поняла девушка. А потом все-таки продолжила, видимо, то восклицание. А это было именно оно. Являлась секундной слабостью, которую теперь было трудно найти, за ледяным голосом, холодным тоном. «Вы знаете, что я не могу работать в качестве телохранителя?» «Конечно, я же видел предупреждение. Оно в объявлении выделено так, что его сложно не заметить. Не понял я, почему произошел такой резкий переход от достаточно нейтрального, но при этом совершенно невраждебного голоса до звенящей стали, еле сдерживаемой ярости, но это не так и важно. Вы мне и не нужны в качестве телохранителя», — ответил ей правду я. «Вы понимаете, что теперь я должна вас убить?» Вдруг раздался спокойный и даже несколько умиротворенный голос с той стороны провода. Но от этого спокойствия веяло штилем, за которым разразится ураган. «Меня мороз пробрал по коже». «Почему?» — глупо спросил я. «Мне действительно была непонятна подоплека событий». «Вы только что нанесли мне оскорбление, задевающее мою честь». И в соответствии с законами нашей Родины, признанными во всех государствах Содружества, я имею полное право ритуального поединка. Вы можете не принимать вызов, но тогда я просто приду и убью вас. Я ничего не понимал. Что происходит? Чем ее могли так оскорбить мои слова? Ну не нужен мне телохранитель, и что в этом страшного? Я хотел ей предложить другую работу. Или у них профессия – это святое, и покушаться на нее сродни смертельному оскорблению. Похоже, так и есть. Надо как-то разруливать эту ситуацию. Легко подумать, но что делать? Простите, Инака, мы, вероятно, не поняли друг друга. Я не хотел вас умышленно или нечаянно оскорбить. Но мне действительно не нужен телохранитель. Я хотел предложить вам несколько другую работу. Видимо, мои слова были последней каплей. «Как же вы мне все надоели», — сказала девушка. «И к кому она, интересно, меня отнесла-то?» «Ведь чувствую, это опять вас на меня Ренок навел. Он же так и хочет, чтобы меня обратно домой отправили, как недоучку, и специально с местными стравливает. СБ мне не простит еще один труп. Ему покоя не дает, что я его... приставание ему в зад вместе с приставучими руками забило. Стал главой посольства и теперь отрывается. Раньше меня хоть учитель прикрыть мог, а теперь одна. И никто из них не хочет помочь. Хотя раньше они клялись в вечной дружбе и помощи в любое время. Трусы. Боятся его. А я не боюсь. Мне уже нечего опасаться». И послышался самый обычный девичий всхлип. «Ну вот, а говорят, непобедимые бойцы, железные воины. А так посмотришь, самые обычные люди. Ну и что? Что рук у них несколько больше, но в ситуации нужно разбираться. И поэтому я ей сказал: «Вы меня простите, конечно, но про вашего великого и ужасного Ренека я слышу впервые. Так что даже не имею понятия, о чем идет речь. А поэтому, чтобы прояснить наши с вами отношения, предлагаю встретиться. В голодном тролле вас устроит?» Я постарался держать себя наиболее вежливо. Да и через нейросеть не хотелось выяснять отношения. Пользоваться ею как средством общения я еще мог, но по старинке больше доверял личным встречам. «Я так и знала!» Даже какое-то детское разочарование и обида, только непонятно, на меня или на судьбу, послышалось в голосе девушки. «Буду там через 40 минут», уже вполне взяв себя в руки, произнесла она. «Я вас предупреждала. Мне очень жаль. Но ничего уже не изменить. Все разговоры, ведущиеся нами до того момента, как мы подпишем контракт, записываются. И я должна буду это сделать». И девушка отключилась. Я, честно говоря, так и не понял, в чем же состояла проблема, но надеялся при личной встрече урегулировать все наши разногласия. Просмотр в сети так и не дал никаких результатов. Хотя я настропалил Киру проводить его практически с самого начала нашего странного разговора с Энакой. Энака бездумно смотрела в стену. Опять все то же самое. Очередной глупец попался в ловушку, расставленную Ренаком. Правда, он лишь случайная жертва. Цель она. Но у охотника все получилось. У него всегда и все получалось, кроме того единственного случая. И он этого простить не смог. И теперь мстил. Все креаты знают, что она из рода королей и никогда не пойдет на бесчестие, даже ради возможности остаться в содружестве. А поэтому будет новая смерть, и она станет 11-й. Этот молодой парнишка умрет, а вслед за ним покончит с собою и она. Жить в бесчестье или с позором вернуться на родину? Для нее не было вариантов. И это знал каждый. А как все хорошо начиналось. Учитель, брат ее отца, взял ее к себе в подаваны. У нее единственные из всей семьи были зачатки сил. Не такие явные и значительные, как у многих других, особенно мужчин платинового круга, но они были, и поэтому ей не могли отказать. Думали, что она не выдержит обучения, но оно только закалило ее. И вот она подаван, и обучается не у простого воина, а одного из мастеров. Она не была сильным джедом, но брала упорством, ловкостью и умом. И за это учитель неоднократно хвалил ее. Однажды учитель предложил ей попробовать на практике свои возможности. Они должны были пробыть тут на станции не больше 3 лет. Он готовил ее как универсала, не только телохранителя. Но здесь она должна была поднабраться именно этого опыта. Но ничего не вышло. Сначала эти глупые приставания начальника охраны посольства. Причиной тому была ее вторая беда, как говорил ее учитель, ее красота. Этот индюк вбил себе в голову, что неотразим, и все девушки должны пасть к его ногам. А она должна была это сделать в первую очередь. И когда его приставания перешли все границы, а учитель будто не замечал ничего, хотя она точно знала, что с послом они говорили на эту тему, Энака вызвала его на дуэль. И он проиграл. Она сама не помнила, что тогда произошло, и как у нее это получилось. Но она израненная и практически потерявшая сознание стояла у распростертого тела джеда, малого платинового внутреннего круга, и прижимала к его груди, шее, лицу и паху 4 меча. дрались ритуальным боевым оружием, а не лазерными мечами. И тогда она сделала свою единственную глупость, причиной которой являлась ее первая беда. Она его пощадила. «Нужно было его убить тогда», — думала она сейчас. «Но сделанного не вернешь», и он остался жив. Тогда в его глазах зажглась такая ненависть, что она хотела нажать на клинок, упирающийся в грудь напротив его сердца. А он произнес: «Придет время, и ты сама будешь валяться у моих ног, тварь!» С тех пор его переклинило. Он кидался на нее, будто дикий зверь. Он старался задеть ее. Он ее оскорблял при всех, но это был внутренний спор их двоих. И никто не имел права вмешиваться в него. Инака уже отсчитывала дни до своего первого контракта, лишь бы больше не видеть эту гнусную рожу. Но пока ничего не получалось. Никто не был заинтересован в простом и неопытном подаване. Время шло, она как-то претерпелась к происходящему и старалась просто не замечать беснования этого идиота. А потому потеряла бдительность. Однажды он попытался изнасиловать ее, напав со спины, обездвижив и подавив волю. И у него все могло бы получиться, но ему не повезло. Буквально через несколько секунд рядом с ними оказался ее учитель. И Ренок за свой поступок лишился руки и стал кастратом. Части его больного тела были отрублены мечом ее учителя. Тот был в своем праве. Это было личное оскорбление, нанесенное ему. А через неделю при странных обстоятельствах погибли посол и его телохранитель, ее учитель. Место же посла по какой-то никому неясной причине занял помешанный на насилии псих, бывший начальник охраны посольства. Как такое могло произойти, никто не понимал. Но такое распоряжение пришло со столичной планеты их королевства. И начались ее черные дни. Она на всю жизнь осталась недоучкой, подаваном, не могла получить сертификат. Но не это было самое страшное. Сначала была травля. Ее старались унизить и втоптать в грязь. И эта перманентная война с каждым днем приближала ее к концу. И как уже давно ожидаемый и предсказуемый конец, наступил тот предел в 10 смертей, что дала им СБ станции. И сегодня он будет преодолен. Она не могла оставить этого последнего в живых. Это позор. Это признание того, что этот гад победил. Ведь в этом случае она согласится быть... «Нет, не хочу об этом думать. Для меня смерть — лучший выход». Она ее не боялась. Но даже отомстить она не могла. Ренока последнее время охраняли не хуже, чем какого-нибудь короля у них на родине. Он боялся ее. Понимал, что терять ей нечего. И поэтому окружил себя стаей подхалимов. Но эти лизоблюда умели держать в руках оружие. И неплохо. Многие гораздо лучше нее. У них на планете всего два пути, чтобы вписаться в содружество. И те, кто был в этом посольстве, выбрали путь воина. Плохого или хорошего, но бойца. Про второй путь она думать не хотела. Но он тоже был. И многие выбирали его. Он тоже давал возможность остаться в содружестве. Посмотрев на время, она поняла, что пора выходить. Жилье ей были обязаны предоставить. Но никто не гарантировал, что это будут царские хоромы. И ее комнатка ими не была. Поселили ее в подвале посольства напротив отстойника. Это самое худшее помещение, которое можно было найти на территории всего посольства. Кругом вонь, темнота, непонятные грызуны. Куда же без них? Хорошо, хоть в комнате было освещение, отопление и небольшой душ. Из комнаты выехать она не могла. Хоть у нее хватало денег на то, чтобы снять недорогую квартирку где-нибудь за границей 13 уровня. Однако до своего первого контракта она обязана жить на территории посольства и все обеспечение получать за счет него. К счастью, это не касалось медицины, еды и оружия. А то она не смогла бы отбивать периодические попытки нападения на нее и изнасилований. Правда, несколько последних недель ни того, ни другого не было. Перестали появляться охотники до бесплатного развлечения. Тут в отстойнике оказалось очень удобно прятать трупы. Это поняла не только она. И тогда Ренок пошел другим путем. Он стал направлять к ней определенных клиентов. После 10-го трупа к ней обратился начальник СБ станции и рассказал о последствиях и о том, что очень много людей желают видеть ее в открытом космосе и без скафандра. Но она ничего поделать не могла. Ренок знал, на что шел и что задумывал. Ведь он очень хорошо смог изучить ее. Иначе ловушка бы никогда не сработала. Поднявшись в холл посольства из своего подвала, Энака заметила Ренока со свитой, стоящего на лестнице, ведущей на второй этаж. Высокомерный взгляд, скривившаяся в презрении рожа, будто перед ним не боец, победивший его в честном бою, а какая-то подзаборная шваль. Но этот ублюдок так и считал. «Эй, тварь!» — крикнул он ей вслед. «У тебя еще есть шанс остаться!» «Моих людей немного. Ты справишься». И ухмыльнувшись, он широким жестом показал на толпу в 20 человек, стоящую рядом и позади него. Многим его слова понравились, но были и те, кто недовольно хмурился, посматривая на своего предводителя. Вторых Энака постаралась запомнить. Если случится чудо, и она выживет, это будут те креаты, кому она постарается сохранить жизнь. Энака, стараясь не замечать толпу ублюдков, прошла мимо поставленного защитного поля. «Смотри-ка, как опасается! Отгородился от меня по полной!» «Ну что молчишь, тварь? Я же говорил, что будешь валяться у моих ног! Давай! Вот он твой шанс! Ползи сюда!» — глумился он над девушкой. Как же трудно убить человека, который сам специализируется на убийстве и охране себе подобных. Сколько таких попыток провалилось у Энаки, когда она пыталась подобраться к Ренаку. Но за все время ничего не вышло. Хорошо, хоть самой всегда удавалось уходить. Уже у самого выхода она не выдержала и, остановившись, медленно повернулась и сказала: «Я тебя уже один раз чуть не убила. Смогу и во второй», — как-то помимо воли оговорилась она, даже не заметив этого. «Теперь у тебя не будет этого шанса!» — зло крикнул ей посол. «Тебя даже на несколько километров ко мне не подпустят. Тебя затравят, как бешеную зверюгу. Любой сможет пальнуть тебе в спину или рубануть мечом». И он заржал, стоя на своем импровизированном помосте. «Идиот!» — даже как-то успокоившись, ответила девушка. «А кто тебе сказал, что это буду я?» И, посмотрев ему прямо в глаза, с улыбкой добавила: «Приятного вечера желать не буду. До встречи!» Открыла дверь посольства и вышла на территорию станции, даже не заметив, как побледнел и спрятался за спины своей охраны этот трусливый креат. Не прошло и пары секунд после того, как я прервал разговор с девушкой-телохранителем, как со мной связался Тро. «Дим, тут к тебе одна молоденькая особа порывается, убеждает меня, что ей назначено, и говорит, что она по делу. Утверждает, что это именно ты ее пригласил. Предлагает переставить несколько столиков в соответствии с каким-то живым духом в помещении. подсказывает, что надо бы украсить стены и какие цвета для этого выбрать. Прошу тебя, забери ее от меня. Спаси старика от смертоубийства. Похоже, тролль от души веселился, общаясь с девушкой, и дублировал мне ее слова напрямую, со своими комментариями и прибаутками. Нужно было и правда спасать. Но непонятно кого. То ли девушку, льющую непрестанный поток советов, а по нейросети этого было и не понять, что она такая болтушка, то ли тролля, которого того и гляди разорвет от явно сдерживаемого смеха. Заставит потом еще убирать все помещение как косвенного виновника. Так что нужно поторапливаться. Однако я очень так неторопливо и, надеюсь, степенно поднялся с удобного диванчика, к которому, казалось, уже прирос, и вышел в зал. «Рума, здравствуйте!» Она перевела на меня свое прямо-таки детское и невинное личико и, радостно что-то проговорив тро, подошла ко мне. «Добрый день, Дим. Подождите, пожалуйста. Вы обещали мне обед». «Разве было такое?» «Не помню. Ну да ладно. Не обеднею, тем более это все за счет тро». Я с довольной улыбкой посмотрел в направлении разговаривающего с кем-то гиганта. Видимо, он как-то почувствовал брошенный на него взгляд и, развернувшись в мою сторону, подозрительно уставился на меня. А я улыбнулся ему еще шире, выставив на показ все свои 32 зуба, и подумал: «Ох, зря ты предложил все мои заказы обслуживать за счет заведения в этом месяце. Зря, зря!» Между тем, девушка продолжала трещать у меня над духом. «Это очень хорошее заведение. Мне его подруги всегда расхваливали. Здесь есть несколько знаменитых на всю станцию блюд. Сейчас я их закажу и, наконец-то, смогу оценить. А завтра будет что рассказать девочкам. А то уже все тут были, а меня никто не приглашал». И она на мгновение замолчала, видимо, что-то вспоминая. Я же воспользовался этой неожиданной паузой и, взяв ее под локоток, сказал: «Идемте, я занял нам небольшой кабинет. Оттуда и закажете». И махнул рукой, указывая на двери занятой мною комнатки. «Кабинет? Зачем нам отдельный кабинет?» – засуетилась она. «Я думала, мы будем обедать тут, в зале». «Рума, не хотелось бы вас огорчать, но основная причина нашей с вами тут встречи – это наши общие дела. А их, я думаю, лучше обсуждать вдали от посторонних. Или вы против?» «Простите, как-то этого я не учла». «Тогда пойдемте». И она заспешила в указанную мной комнатку. «Да, действительно, детская непосредственность. Нельзя ей с таким детским взглядом на жизнь в космос, особенно сейчас. Занималась бы и дальше техникой. Надо попробовать ее уговорить, а то пропадет. Жалко будет. Правда, я не уверен, что она меня послушает. Но попробовать-то стоит». И, решив, что хуже от моей попытки все равно не будет, пошел за нею в закрепленный за мной кабинет. «Ну, давайте приступим. Вы мне выложите чипы с базами, я их проверю и переведу вам деньги. Пока я буду заниматься проверкой и тестированием баз, вы закажете себе обед». И, усмехнувшись, добавил: «На ценник можете не обращать внимания. Удивите своих подруг». Девушка радостно достала из поясной сумки несколько боксов с чипами. «Это торговля, управленец, юрист, психология и эспер». И она отложила в сторону 5 абсолютно новых запечатанных боксов с информационными чипами. «Их даже не пытались вскрыть. Отец приобрел эти базы для меня. Но торговля мне была неинтересна, и поэтому они пока хранились у него в сейфе. Из названия понятно, что это за базы, кроме последней, но она тоже была. Уровень баз везде указан на маркировке. Контрольный чип встроен в бокс с базой, так что проверяйте». И девушка пододвинула их ко мне по столу. Сама же стала рассказывать об остальных боксах. Тут лежат чипы, выданные мне на работе. Я посмотрела, и оказалось, что чипов выдали мне не 5, как я говорила раньше, а 7. 2 чипа я почему-то сразу не заметила и увидела их только сегодня утром, когда стала просматривать содержимое бокса по перевозке чипов с базами. Кроме техники, энергосистем, двигательных установок, прыжковых двигателей и корабельных эскинов, у меня есть еще и энергетическое оружие, электромагнитные и ракетные установки и орудия с 1 по 4 уровень, а также чип со специализированной базой «Комплексы ремонтные» с 1 по 5 уровень. «Мне везет с этой девушкой. Столько баз. И все практически-то, что мне нужно для работы прямо сейчас. Только сиди и учи. Правда, и времени на это у меня особо нет. Но я как-то и не искал его. Закончу с организационными делами, займусь учебой. Тем более периодически у меня на нее все-таки есть время». Хорошо бы еще постараться учебу реализовать так же, как тогда я справлялся с управлением погрузчика. Ведь и то, и другое я делал одновременно. Надо понять, а вообще в жизни я смогу делать что-то подобное? Поэтому девушке я сказал следующее, ведь, по сути, 2 новые базы знаний дело не меняли. Замечательно, это даже лучше. Условия не поменялись. Если у меня все получается, я возьму каждую базу у вас за 35 тысяч кредитов, как мы и договаривались. Она еще больше заулыбалась. Тут, — продолжила она, — все, что было в сейфе отца. Как я тогда выгребла его содержимое за пару минут до того, как ко мне пришли судебные приставы, так оно здесь и лежит. Я только выбрала оттуда банковские чипы и чипы с базами знаний, а остальное даже не разбирала. И, немного смутившись, добавила: «Там большая часть зашифрована, именно поэтому я не копалась и не старалась разобраться в содержимом бокса». «Хорошо, я это учту. И вашу честность тоже». Девушка смутилась и, немного посидев, чтобы прийти в себя, указала на последний бокс. «Там, как вы и просили, я принесла несколько пустых чипов для переноса на них копий баз знаний. Все, я понял. Теперь займусь делами. А вы, Рума, ни в чем себе не отказывайте. И приятного вам аппетита». «Спасибо», — ответила девушка. «А вы разве не составите мне компанию?» «К сожалению, нет. Я только недавно обедал. Да и дела. Они не ждут. У меня назначено еще несколько встреч». После моих слов девушка пожала плечами, как бы говоря, что это не ее проблемы, и она сделала все, что смогла, и углубилась в изучение меню. Я же приступил к потрошению и проверке баз. Кейс с наследством отца Румы я пока отложил в сторону. Займусь им попозже. Сейчас меня больше интересовали базы с работы Румы, но для начала я решил протестировать и выставленные ею первоначально базы торгово-гуманитарной направленности. Проверка упакованных баз оказалась делом совершенно несложным. В считывателе был специальный разъем под установку в него небольшой части бокса, как раз той, на краю которой и был установлен контрольный чип. Кира, не проводя копирование, быстро сверяла содержание и несколько контрольных сумм, прошитых в чипе. И если все совпадало, то база была в идеальном состоянии. При этом проверка допускала несовпадение 25% контрольных сумм. Считалось, что в этом случае никакой существенной утери информации из базы знаний не происходило. Она была вполне работоспособной и применимой для изучения. Но всегда лучше найти базу со 100% результатом проверки по контрольным суммам. Мне повезло. Все ее базы были в идеальном состоянии. И поэтому я отложил их в сторону. Эта часть сделки завершена. Я поднял глаза, полюбовался немного на прелестное создание и попросил: «Рума, скиньте мне номер вашего счета. Я переведу вам деньги за торговые базы и за мелочи, оставшиеся вам от отца». Девушка мне переслала свой номер счета, и я перевел на него 951 500 кредитов. Получив подтверждение о поступлении денег и заметив ошеломленное выражение на лице Румы, я догадался, что она все еще не верила в свою удачу, что ее не обманут и что теперь часть ее финансовых проблем решена. Улыбнувшись и кивнув ей в знак того, что это не сон и не сказка, я приступил к самому интересному и наиболее ценному для меня. К переносу технических пакетов, а судя по их размеру, указанному на маркировке чипов, где они были записаны, это были именно пакеты баз. Взял я, как мне показалось, наименее ценный для меня. Хотя какой из этих пакетов окажется на самом деле полезным, а какой не очень, я пока не знал. Был это пакет «Двигательные установки» третьего уровня. Вставив его в эскин, я постарался для пробы скинуть его содержимое во внутреннюю память Киры. Однако мне сразу был дан отказ в выполнении данной операции. Нужно было выполнить копирование, воспользовавшись мыслесвязью и мной как неким передающим устройством. Поэтому я снял эскин с руки и, порывшись в рюкзаке, нашел считыватель, изъятый у главаря банды Раса. Так, теперь я надел его себе на руку и, дождавшись его подключения к нейросети, вставил чип уже в него. Для пробы попытался скопировать данные себе на нейросеть. Сразу загорелась предупреждающая надпись о том, что после копирования база на носителе и сам носитель информации будут уничтожены. Поняв, что копирование с чипа возможно, я дал переносу базы на нейросеть отбой. После этого положил эскин перед собой и проверил, есть ли у меня доступ к нему. Как и в первый раз, когда он еще лежал в сейфе, я смог без труда подключиться к его виртуальному интерфейсу управления. Попросив благословения у сопутствующей мне последнее время удачи, также мысленно попросив Киру не подвести меня, я дал команду копирования со считывателя напрямую в памяти скина. И вот оно счастье. Та же предупреждающая надпись об уничтожении носителя и информации после копирования и согласие начать перенос данных. Только теперь появилось одно отличие, которого в первый раз не было. Дополнительный пункт меню. Провести копирование с дублированием данных на нейросеть и небольшое подменю. Выбрать место расположения дубля данных и три пункта. Сеть 1, сеть 2, сеть 3. Вторая и третья помечены значком, напоминающим закрытый замок. «Так я могу сразу данные и на нейросеть скинуть», — обрадовался я. «Видимо, это одна из внутренних особенностей, установленной мне нейросети. Ничего такого в инструкции к ней описано не было. Но это и хорошо. Не нужно будет потом переписывать базы на нейросеть». Я запустил копирование в оба приемника. Себе на одну из зашифрованных нейросетей и в память Киры. А пока шел процесс переноса данных, мне в голову пришла очередная идея. Ведь я, по сути, могу с любого чипа снять копию базы, и при этом у меня будет уже ее дубль в голове. А потом я также обратно смогу их копировать на чипы и продавать. Надо обязательно это занести в ежедневник. Хоть с нейросети базы и не скопируешь, но у меня-то их копия будет еще и в памяти Киры. Обдумав эту идею, я решил, что и опробовать всю процедуру по факту мне придется уже сейчас. Я обещал Руме отдать чипы с копиями баз, но и продавать потом мне их никто не запретит. Ведь те, кто распространяет эти базы, не предполагают того, что их можно скопировать не только на нейросеть без уничтожения носителя, но и на сторонний носитель, чего явно не было предусмотрено. Процедура копирования обещала продлиться еще примерно 3 минуты и сдерживала перенос как раз копирования на эскин, тогда как перенос данных на нейросеть происходил гораздо быстрее, с учетом того, что при этом база перекодировалась, шифровалась, да еще и существенно сжималась в размере. Правда, я так и не смог понять сути происходящего процесса. Но факт сжатия данных был налицо. Возможно, нейросеть использовала свои внутренние алгоритмы хранения и архивации данных, более совершенные, чем у всех. Все-таки мою нейросеть проектировали не люди, насколько я понимаю, а какие-то другие существа. Понаблюдав немного за процессом, я убедился в том, что его нормальному прохождению ничто не грозит. Я осознал тот простой факт, что у меня появилось несколько свободных минут. Занять их пока было особо нечем. И я решил вспомнить об учебе, на которую временно забивал. Из всех баз и пакетов на текущий момент мне были доступны только два варианта. Первый – это база техник, изученная уже до третьего уровня и не требующая для дальнейшего изучения пока никаких дополнительных баз. Ее я все свободные минуты, что у меня появлялись, благодаря напоминаниям ежедневника, и подтягивал дальше. Вторым вариантом был перенесенный на вторичную нейросеть пакет баз «Малые и средние крейсера». Два уровня этого пакета я пока не трогал, и они были полностью готовы к началу процесса обучения, и также не требовали для освоения каких-то дополнительных баз знаний, так как это был полноценный учебный пакет по изучению одной из дисциплин крейсера. Прикинув, что на изучение четвертого уровня базы техник я должен потратить примерно 33 часа, тогда как текущий процесс изучения очередного ее уровня у меня пока застопорился всего на 15%. Я решил из интереса посмотреть, что же скрывается за пакетом, рассказывающим о боевых крейсерах малого и среднего типов. Сравнив объем пакета и размер базы знаний, я обнаружил все ту же пресловутую тенденцию увеличения размера в 10 раз. Получалось, что пакет первого уровня соответствует по своему размеру второму уровню технической базы. Я, конечно, понимал, что столь неподходящее сравнение не показатель, но решил оттолкнуться хотя бы от него. Прикинув по уже имеющемуся опыту изучения баз знаний и отталкиваясь от уже полученного, хоть и неточного соотношения, я примерно посчитал, что на изучение первого уровня всего пакета «Малые и средние крейсера» мне понадобится около 20 минут. Баз нужно было копировать 5 штук. То есть займет это у меня примерно 25-30 минут. И за это время я вполне смогу осилить первый уровень установленного пакета. Решив все таким образом, я вошел в учебный транс и погрузился в процесс изучения. По мере того, как я постигал первый уровень базы «Малые и средние крейсера», я понимал, что изучение пакета строится на несколько других принципах, нежели простое изучение базы знаний. В базе, если тебе не хватало знаний по каким-то параграфам или даже целым главам, то такие области просто-напросто пропускались в процессе обучения, и изучить их становилось возможным только тогда, когда у пользователя появлялись необходимые для этого знания. При пакетном обучении недостающие данные подтягивались из запакованных в единый пакет разнородных баз знаний. Это было очень удобно. Не требовалось для понимания тех или иных основ искать и изучать различные базы знаний. Все было собрано в одном месте. Не было нужды пропускать какой-то участок, чтобы заучить его несколько позже. Пакетное обучение в этом плане давало более полный объем знаний, нежели обучение по отдельным базам. При этом оно было более структурировано, и в связи с этим сам процесс обучения давал большие результаты как в понимании, так и в получении определенных навыков. Ну и пакетное обучение происходило процентов на 5 быстрее. Связано это было с тем, что такая структурированная информация проще усваивалась пользователями. Но в этом был и свой минус. Как оказалось, в пакет «Малые и средние крейсера» первого уровня входила база техник первого уровня, и по факту она была мной изучена ранее. Но при изучении пакета баз мне повторно пришлось тратить время на ее изучение. Пакетное обучение не учитывало того, что ты можешь уже знать некоторые дисциплины. Пакет был единым и неделимым блоком информации, разделенным на определенные этапы обучения, уровни. Поэтому все универсалы, имеющие в своем активе уже множество изученных баз знаний, не получали никакого преимущества перед совершенно зелеными новичками. И, на мой взгляд, в этом было огромное упущение в процессе обучения. Я понимал, насколько можно сократить учебу, если у человека, например, уже есть несколько изученных баз пятого уровня, входящих в общий пакет баз знаний. Как итог, получается колоссальный выигрыш по времени. Но почему-то учеба пакетами этого не учитывала. По крайней мере, подобной системы учета не было реализовано в пакете «Малые и средние крейсера». А значит, над этим стоило подумать. Это не просто деньги, это и непосредственная помощь в учебе для меня, то есть уже достаточно большой бонус для еще одной бредовой и пока маловыполнимой идеи. Пока я предавался этим мечтам, параллельно, абсолютно мне не мешая, проходило копирование и уже завершилось обучение дисциплины «Малые и средние крейсера». Может, мои головастики что-то напутали, и на копирование мне потребовалось больше времени? Или что-то произошло, и они его запустили повторно? Было моей первой мыслью. Хотя повторно нельзя. Копирование-то одностороннее, и на чипе останется после него либо битая база, либо только горстка обломков от самого чипа с данными. Но проверив процесс копирования, я убедился, что все идет в штатном режиме. И только тут я догадался обратить внимание на время. Как оказалось, первый уровень всего пакета, который был примерно в 10 раз больше объему базы техник того же уровня, я изучил всего за 1,5 минуты. «Нереально», — подумал я и стал проверять, что же отложилось в моей памяти после изучения пакета. Как это ни удивительно, отложилось абсолютно все. Я помнил каждый символ и закорючку из изученного уровня пакета. Теперь у меня были поверхностные знания по универсальному типу кораблей среднего и малого тоннажа. Как правильно их следовало называть, начиная от истории их возникновения и общих особенностей каждого типа крейсеров, распространенных на территории Содружества, до простейшего управления ими, несложного обслуживания и ремонта. Теперь я точно знал, что оба мои корабля относятся к крейсерскому классу кораблей, именуемому «Рейдер». Только один из них специализируется на перевозке пассажиров, а второй – это универсальный боевой корабль среднего тоннажа. Что было неудивительно, пиратам, по сути, другие и не нужны. Кроме всего прочего, из баз я узнал, что крейсера среднего класса – это последний тип кораблей, управление которыми осуществляется одним пилотом. Тяжелые крейсера и корабли более высокого класса, например, линкоры или круизные лайнеры, должны управляться уже спаянной командой нескольких человек до нескольких сотен. Такими были, например, летающие крепости аграфов или авианесущие матки работорговцев. Но были и обычные сверхтяжелые транспорты, которым требовался огромный штат обслуживания. Их использовали в основном торговцы из республики Калдари. Обо всем этом рассказывалось в первом уровне пакета. Достаточно подробно была описана процедура управления различными типами кораблей, и также были приведены стандартные алгоритмы и сценарии выполнения тех или иных операций или действий, таких как расчет маршрута, задание точек следования, швартовка, управление орудиями, настройка и установка щитов, монтаж оборудования, проведение укороченного или полного тестирования. Досконально описывались стандартные связки различных маневров, как нападения, так и уклонения от атак. И все это было мною изучено за какие-то 1,5 минуты, что было даже быстрее изученного первого уровня технической базы. Это был очень неожиданный и приятный сюрприз. Он позволял органично вписаться в окружающее общество и уже не натыкаться на постоянное предупреждение о недостаточном уровне знаний. Но главным было и второе открытие. Так как базы были развернуты на фоновом слое сознания и вторичных нейросетях, то обучение могло проходить в фоновом режиме, Я не представлял, как это работает. Но стоило мне войти в учебный транс и запустить процесс обучения, как он начинал автоматически крутиться у меня в сознании, совершенно не отвлекая меня на протекающее усвоение материалов, данных в изучаемом пакете. При этом я осознавал все происходящее там, и даже больше. У меня появилась возможность использовать уже изученные данные в реальном времени. С базами такого не было. Там пока уровень не изучен. У меня не было никакой возможности пользоваться знаниями, получаемыми при обучении. Тогда как при пакетном обучении я уже с первых мгновений процесса нескончаемым потоком обретал новые знания. И это даже несколько лучше закрепляло понимание и освоение материала, так как обработка новой информации проходила двумя потоками – в фоновом режиме и основным сознанием. «Состояние контролируемой шизофрении», – пошутил я. Но не использовать предоставленные возможности не мог. А поэтому поручил ежедневнику составить наиболее оптимальный график обучения. Остался единственный минус, ну или плюс, с какой стороны посмотреть. Я был полностью уверен в том, что обучение в фоновом режиме возможно только когда я бодрствую или нахожусь в сознании. В противном случае процесс просто останавливается и возобновляется при своем пробуждении. Ну или что там может произойти? Почему я так думал? У меня ни одного предположения не было. Но в своих выводах я был уверен на 100% и даже больше. Поэтому я продолжил изучение пакета «Малые и средние крейсера». После этого я обратил внимание, что же происходит в реальном мире. А тут происходило светопредставление. К нам в кабинет стали заносить сделанные Румой заказы. Увидев мои удивленные глаза, девушка смутилась, но все-таки ответила. «Ты ведь разрешил мне ни в чем себе не отказывать?» «Что-то я не помню, чтобы мы переходили на «ты». Но, в общем-то, она права. Разрешил. Но меня смутило другое, и поэтому я ее спросил о том, что меня поразило. «Прости, но я о другом. Ты уверена, что в тебя это все влезет? Просто я сомневаюсь, что столько и Тро осилит». И я кивнул на как раз мелькнувшего за открытой дверью тролля. «Да я все есть и не собиралась. Так, только попробовать», — начала оправдываться девушка. Видимо, приняв мой вопрос за беспричинное обвинение ее в обжорстве. «А то когда здесь еще в следующий раз окажусь?» «Ну, с этим проблем теперь не должно быть, ведь деньги-то у тебя есть и будут еще. Процесс-то пошел. Так что, когда мы закончим, твой счет пополнится еще на 245 тысяч». «А ведь и правда, я как-то забыла, что теперь не нищенствую. Но мне все равно большую часть денег придется отдать за обучение», — сказала девушка. «О, про учебу чуть не забыл поговорить с ней». «Рума, вы примите совет от меня?» — просто спросил я. «Конечно», — удивилась она. «А какой?» «Не идите в пилоты. Сейчас это не для вас. Там слишком опасно. Сектор блокирован пиратами и работорговцами. Я уверен, что курьеры, к касте которых вы так стремитесь присоединиться, живут только до первой встречи с парочкой пиратских кораблей. Побудьте на станции. Мне будет до чертиков жаль, если такую миленькую девушку разнесет на клочки где-то в космосе. И это только самый оптимистичный вариант. О том, что вас могут взять в плен, я вообще молчу. Что там происходит с молодыми и симпатичными девушками, известно многим. Подумайте, нужно ли вам все это?» «Я и сама задумывалась уже над этим», — ответила она. «Ты смотри-ка, оказывается, не все еще потеряно». «Но там же романтика. Ты и космос. Огромный, нереальный. Холодный, глубокий и одинокий. Вы романтичная особа, и поэтому вас на ней и поймают», — сказал я ей. «Ну а что вы предлагаете?» — спросила девушка. «Продвигайтесь и дальше на Ниве Техника. Установите специализированную нейросеть, докупите имплантанты, а все пакеты баз у вас уже есть, их выдали на вашей работе. Поработайте, поднаберитесь опыта, и если через несколько лет мечта вас не покинет, то тогда подумайте и о космосе. Менять ничего не будет нужно. Для гражданской специфики установленных вам нейросетей и имплантант хватит с избытком, а необходимые базы можно докупить и позже. Видимо, мои слова все-таки попали, хоть и не на благодатную почву, но заставили Руму прислушаться ко мне. Потому что девушка нахмурила свой лобик и, сморщив прелестный носик, проговорила. «Хорошо, я подумаю». «Ну вот и замечательно. Большего от вас я и не прошу. Подумайте хорошенько. Ведь это ваше будущее и ваша жизнь. И вовсе не нужно ею рисковать без особой на то надобности». Пока мы разговаривали, да я занимался изучением пакета «Малые и средние крейсера», копирование пакета двигательной установки завершилось. Быстренько проверив целостность всех полученных копий и убедившись в полной их работоспособности, я смог на прямом примере сравнить изменения размера пакета, размещенного в нейросети и помещенного в памяти скина. Разница в объемах составляла 37 раз. Впечатляюще, подумал я. А затем проверил, что памяти и скина должно тютелька в тютельку хватить на копии всех пакетов. Вытащив испорченный одноразовый чип из-под скопированного пакета баз знаний, я положил его в портативный утилизатор. Этот небольшой агрегат, похожий на небольшую пепельницу на цветочном горшке, как раз и был предназначен для уничтожения мелкого мусора. Кстати, построен он был по технологии стационарных промышленных утилизационных установок, одна из которых досталась и мне. Так вот, отличие данных утилизаторов от тех, что использовались в промышленности, заключалось в том, что почему-то никто не использовал сменные кассеты для извлечения из них полученных миниатюрных блоков КССМ, а по заполнении их просто выбрасывали, вернее сдавали на утилизацию целиком. Эта информация была как в изученной базе техник, так как в ней немного описывалась технология ее работы. Более подробно она рассматривалась в базе производства. И аспекты использования портативных утилизаторов, как предметов потребления и быта, рассматривались в базе «Малые и средние крейсера». И вот как раз в ней-то и рассказывалось про возможность извлечения кассет для изъятия из них мини-блоков КССМ. Ведь в пределах космического корабля не было возможности замены утилизатора целиком. А мини-блоки КССМ, к тому же, указывались как дополнительная статья дохода команды корабля. Но проверив объявления, размещенные на различных досках станции, я заметил, что заявки на утилизацию портативных утилизаторов – обычное дело. Простите за тавтологию. И партии таких утилизаторов были от нескольких десятков до нескольких тысяч штук. Никто не старался их использовать повторно, а самое главное – извлекать из них блоки с КССМ. И это еще одна статья доходов в мой кошелек. Утилизаторы за деньги, которые мне будут выплачивать за их уничтожение. Собрать, блоки извлечь, самим утилизаторам провести профилактический ремонт, очистку, замену на пустой картридж – и снова выставить на продажу. Даже можно скинуть их цену. Неплохая схема. И почему до сих пор не реализована? Проверив и убедившись, что не влезаю в какую-то уже занятую нишу рынка, быстро поручил Кире зарегистрировать за нами дополнительную сервисную услугу. Тем более по своей сути она идеально подходила под основной профиль наших работ, после чего поместить объявление о ней на всех доступных досках. Вернее, два объявления. Первое – о приемке для уничтожения портативных утилизаторов по 100 кредитов за каждое отдельное устройство. И второе – о продаже утилизаторов, так как в сети не было упоминания о том, что они продаются бывшими в употреблении. Я в объявлении этого тоже указывать не стал, но цену снизил на 25% и продавал их по 75 кредитов. В дополнение выставил в объявлении счетчик готовых к реализации портативных утилизаторов, и на текущий момент он стоял на нуле. Практически сразу же после размещения второго объявления мне пришло уведомление, что его в избранные ссылки поместило уже более 3 потенциальных клиентов. То есть с проектом, чтобы люди к нему не потеряли интерес, нужно не затягивать. Покончив с вышедшим из строя чипом, я взял 2-й. Это был пакет техник 5-го уровня. Вставив его в считыватель и запустив копирование, я отметил, что эта процедура будет длиться уже 7 минут, а поэтому у меня снова появилось свободное время. При этом я обратил внимание на то, что параллельно переносу пакета баз с оригинального носителя на его новые места расположения идет процесс обучения, не остановленный мною, и сейчас изучается пакет баз «Малые и средние крейсера». И прогресс при обучении продвинулся вполне ощутимо. Я уже сейчас мог осмыслить и понять новые определения и знания, полученные при освоении очередного уровня пакета. Например, сейчас рассматривалась большая конкретика в одиночном управлении такими классами кораблей, как крейсер. Затрагивались сильные и слабые стороны данного подхода к их пилотированию. Выдавались рекомендации по уже личной настройке интерфейса корабля с позиции пилота-универсала. Давались так называемые методологии лучших практик содружества. Аналогичные рекомендации были практически в каждом практическом курсе. Они достаточно подробно расписывали оптимальный метод выполнения того или иного действия и досконально рассматривали причины того, почему именно он выбран как показательный пример. Делалось это для того, чтобы будущие пользователи того или иного оборудования могли правильно мыслить при его использовании и уже знали, от чего отталкиваться, разрабатывая собственные алгоритмы по выполнению тех или иных действий. Кроме того, в самом начале пакета был рассмотрен более подробно вопрос сравнения данного типа кораблей и основные их характеристики. Сделаны выводы по узкоспециализированному применению той или иной техники. Но больше всего меня поразило то, что единогласно лидерами в построении крейсеров малого и среднего типа класса рейдер-разведчик глубокого поиска признавались корабли королевства Минматар, представителями которого, как оказалось, являлись тролли и их сограждане-телохранители Криаты с одной из планет в составе этого государства. В пакет вошла небольшая база по расовому составу Содружества и его техническому оснащению. Мой корабль, тот, что был захвачен у пиратов и сейчас был пришвартован в доке, как раз и проходил по этому классу – рейдер-разведчик глубокого поиска. Тогда как крейсер, купленный в посольстве Криатов, хоть и тоже принадлежал к типу крейсеров рейдерского класса, но классифицировался уже как дипломатический курьерский корабль и произведен был на верфях Империи Галанты, кем-то из союзников Аграфов. Но вот как он попал на склады телохранителей и что тут делал, было неясно. Ведь свои дипломатические суда Империя Таланты не передавала в свободный доступ. Единственным объяснением для меня пока было то, что это судно было повреждено уже до того, как попало сюда. Или так же, как мой первый корабль, отбит у пиратов. Но именно благодаря всему этому у меня была реальная возможность изучать корабли на лучших и достаточно редких и специфичных представителях своего класса. Правда, оставил я это занятие пока на будущее, решив переключиться на другие задачи. Сейчас у меня был установлен пакет «Двигательные установки». Первый его уровень я и поставил на обучение, по окончанию которого процесс обратно должен был перекинуться на изучение пакета по крейсерам. Проверив, что процесс пошел, я отвлекся на пару мгновений и случайно наткнулся взглядом на бокс с принесенными румой пустыми чипами. «А почему бы не совместить? А то и потом потеряю на это время». И я, выбрав один из пустых чипов, вставил его в считыватель, интегрированный в эскин. После этого, найдя только что скопированный файл с пакетом баз, лежащий в памяти эскина, я запустил создание его копии во вставленный чип. Но при этом у меня возникло два пункта. Провести копирование. В комментариях к исполняемой команде значилось, что будет нарушена целостность всех внутренних связей в файле. Или второй. Произвести полное дублирование и запись на ресурс. По нему никаких предупреждений не было. И поэтому, решив не рисковать, я пошел по второму варианту. Процесс дублирования и скином был запущен, и перенос на чип не выдавал никаких проблем. Поняв, что непосредственно контроля как над процессами копирования, так и над обучением не требуется, я решил связаться с представителями летной школы, чьи координаты мне выдала Рума. Кстати, в сети никакого объявления по набору студентов на курсы пилотирования мною найдено не было. Вообще все курсы подобного плана, как то пилот или любые оружейные, проводились только несколькими учебными заведениями на станции. И все они, видимо, были под прямым патронажем вооруженных сил станции. Правда, порывшись немного и заменив поиск просто «пилот» или «пилотирование» на сочетание слов «гражданский пилот» или «пилот торгового транспорта», я нашел уже несколько больше объявлений. И то только после того, как провалился в несколько частных досок объявлений. Но почему-то при поиске по ключевому слову «пилот» на общей доске результат был нулевым, и выдавались только упомянутые выше рекламные буклеты учебных заведений. Заподозрив неладное, я провел аналогичный поиск уже по собственной базе объявлений. И сразу же на простом запросе по слову «пилот» получил результат, отличный от того, что в сети. В том списке, что был получен мною после запроса к собственной базе, объявлений было в несколько раз больше. И среди них присутствовало то самое, о котором мне рассказала Рума. «Непонятно», — решил я. Вернее, нетрудно было догадаться, что кто-то фильтрует выводимые результаты или направляет подобные запросы только к нужным источникам. Но о причинах подобного поведения приходилось только гадать. «Если звезды зажигаются, это кому-нибудь нужно», — вспомнил я прописную истину и не стал загружать свою голову дополнительными проблемами. Но выводы из этого случая сделал соответствующие. «Теперь все запросы необходимо дублировать», искать в сети и просматривать собственную базу, подключив ее к системе поиска, как отдельную полноценную доску объявлений. Проверив получившуюся связку, я увидел, например, что пилотов обучает не только названная Румой школа, но и еще несколько частных предприятий. И одно из этих объявлений вызвало мой особый интерес. Взяв его на заметку, я не стал пока на него отвлекаться, так как оно не подходило под мою текущую задумку. Оставив это любопытное объявление на потом, я нашел нужные контакты летной школы пилотов гражданского космофлота станции Рекура-4 и позвонил в регистратуру этого учебного заведения. «Добрый день! Это летная школа пилотов гражданского космофлота станции Рекура-4», раздался приятный женский голос. «Чем мы можем вам помочь?» «Добрый день. Я бы хотел подробнее узнать о предлагаемых вами курсах, их содержании и, естественно, стоимости обучения». «Хорошо. Я соединю вас с ректором по учебной части. Какое направление вы желаете выбрать?» «Об этом я как-то не подумал. В их рекламном буклете не упоминалось ничего связанного с тем, что можно выбрать еще и какое-то направление. Простите, а их несколько?» «Я этого не знал», — ответил я девушке. «Понятно. Тогда я перенаправляю вас на менеджера. Она вам разъяснит общие вопросы, и тогда вы более точно сможете определиться со своим выбором». «Спасибо. Пожалуй, так и стоит сделать», — согласился я с девушкой. Прошло несколько мгновений, и мне вновь ответил приятный женский голос, но уже другой, к тому же смутно знакомый. Только я не мог сообразить, где я мог его до этого слышать. «Добрый день. Секретарь сказала, что у вас есть несколько вопросов по обучению, и вы хотели бы их прояснить», — спросила меня менеджер. «Да, спасибо. Они у меня есть». «Тогда давайте я попробую вам помочь. Каждый клиент важен для нас, и мы всегда сможем найти обоюдно выгодные условия для решения любых возникающих вопросов». «Хорошо. Понимаете, при разговоре ваш секретарь озадачила меня вопросом. Она спросила, какое направление я желаю выбрать. Однако такой информации в сети я не встречал, и поэтому очень удивился этому вопросу. Мне казалось, что у вас готовят только пилотов. Вот это тот первый момент, который мне хотелось бы прояснить. Менеджер задумалась, а потом ответила мне. В связи со специфическим положением на станции, у нас несколько необычные правила размещения рекламы, и поэтому мы не имеем права публиковать список всех предоставляемых к изучению дисциплин. Поэтому выставлены обычно одно или два самых востребованных. Это торговая станция, и поэтому основу нашего буклета составляла привязка к сочетанию слов «торговый», «пилот», «транспорт», «курьер» и нескольких других. И, видимо, почувствовав мое удивление, она пояснила. Это касается не только нас, но и любых других частных образовательных учреждений. «Странные тут порядки», – пробормотал я. Но, видимо, недостаточно тихо или мои мысли отразились в нашем разговоре, потому что девушка сказала. «Вы правы, но какие есть. И пока у нас такое руководство в верхах, их будет сложно изменить. Но это только на руку нашим клиентам. И все это знают. Они для нас буквально на вес золота. Мы практически всегда можем предложить и лучшие условия, и больший выбор при обучении, чем официальные университеты или другие государственные учебные заведения станции». «Понятно. Это очень интересная информация. Но почему вы мне ее сообщаете?» «Будет лучше, если о таком положении вещей вы узнаете от нас и проникнетесь к нам большим доверием, чем будете подозревать нашу компанию в сокрытии информации. Но это нам дает еще один существенный плюс. Мы с полным основанием можем сказать, что предоставляем о своих услугах полную информацию». «Что верно, то верно. Этому возразить сложно. Но давайте вернемся к вашим услугам. Вы мне поясните про выбор направления специализации при обучении?» «Конечно. У нас представлено несколько программ». И она начала перечислять. «Курьер, торговец, грузоперевозки, внутрисистемный каботажник, спасатель, инженер, ремонтник, навигатор, сканер, шахтер. И новое направление, особенно популярное в последнее время – пилот-универсал. Все специальности зарегистрированы в реестре станции и сертифицированы. По окончании подготовки и прохождении аттестационных экзаменов выдается диплом образца Содружества номер СП-500 «Обучение в частных учебных заведениях». Уважаемый и принимаемый любыми государственными или частными корпорациями и фирмами, наших выпускников ценят даже в большей степени, чем людей, закончивших различные престижные государственные учебные заведения. Не все, конечно. К примеру, если это не что-то с приставкой «имперский», с ними, конечно, по уровню подготовки специалистов мы поспорить не можем. И то они выигрывают у нас только по лучшему аппаратному обеспечению, свежести и новизне пакетов баз, более высокому уровню и поколению нейросетей и имплантантов. В остальном даже им мы не уступаем, а если и есть какое-то отставание, то несущественное. А девушка-то, похоже, действительно ратует за свое дело. Он как взбудораженно и вдохновенно, с душой рассказывает о своей конторе. Между тем она продолжала. «Зато мы берем своим отношением к клиенту и множеством предоставляемых услуг и льгот. Например, мы сразу совместно с получением диплома выпускнику в его индивидуальную карту заносим отметки об успешной аттестации по защите всех сертификатов, необходимых для работы с техникой и оборудованием, предусмотренными в использовании по выбранному направлению обучения, тогда как в любом другом учебном заведении эта услуга платная. Помимо этого, по всему предлагаемому списку направлений есть несколько типов обучения. Большинство центров и школ предлагают только ускоренный, или, как его еще называют, стандартный курс, а также специализированный тип обучения. Тогда как у нас есть еще и третий и четвертый типы обучения. Это углубленный и профессиональные курсы, позволяющие освоить материал на уровне уверенного профессионала и мастера своего дела, не только в теоретической его области, но и закрепить полученные знания на практической основе. В некоторых случаях мы предоставляем возможность стажировки, если на то есть особая необходимость. Данный выбор типа изучения материала является уже только нашей спецификой. Правда, этого многие не понимают и не могут оценить, но это тот большой плюс, который мы готовы предоставить своим студентам. По сути, закончив свою учебу в нашем образовательном учреждении, слушатель уже выходит готовым и высоко востребованным специалистом. Ведь в реальности мы готовим специалистов по принятой в Содружестве градации сертификатов пилотского мастерства. Ускоренный курс соответствует получению сертификата «Стандарт» или, как его называют, просто «Пилот», специализированный специалист, углубленный эксперт и профессиональный мастер. На этом месте девушка на пару мгновений замолчала. Видимо, такая большая речь требовала передышки, или она проверяла какую-то информацию, поскольку практически сразу продолжила. В дополнение, два последних типа обучения идут у нас по категории спецобслуживания. В данном случае слушателю подбираются индивидуальные имплантанты и нейросеть, когда даже при минимальной настройке можно добиться повышения производительности их работы на 8-10%. Наши же специалисты являются одними из лучших в этой области и в некоторых случаях могут поднять этот показатель до 20-22%. И девушка опять замолчала, видимо, давая понять, как хорошо будет у них учиться. А затем уже начала рассказывать дальше. Также при направлении нам частного заказа может быть разработана специализированная программа обучения и частный выбор баз под особенности той или иной специфики работы. Это предоставляемый нами индивидуальный подход к каждому заказчику и желаемому им процессу обучения. Кроме всего прочего, у нашей фирмы есть тесные контакты с одним медицинским учреждением, и совместно с ними мы можем предоставить услуги по ускорению адаптации установленных нейросетей и имплантантов, а также предоставить услугу по разгону при обучении. В этом случае стоимость обучения хоть и поднимется, но всего на 25-30%, в зависимости от выбранного списка оказанных услуг, что значительно ниже, чем в других учреждениях. Однако при этом практически в два раза быстрее происходит адаптация к имплантированным устройствам и ускорение процесса обучения. Это очень выгодное вложение, особенно при обучении высокоуровневым базам знаний. К примеру, по углубленному курсу, когда вместо 5-6 месяцев можно уложиться в 3, а то и в 2 месяца, в зависимости от способностей студента. Ну и помимо этого мы занимаемся распространением пакетов баз, имплантантов и нейросетей необходимой направленности для дальнейшего самостоятельного изучения и развития. Но здесь все как обычно, в рамках договора с корпорациями-поставщиками. Мы можем предлагать свои услуги продавца только нашим нынешним или бывшим студентам. И девушка прервалась, немного подумала, а потом спросила. «Я смогла ответить на ваши вопросы?» «Спасибо, даже более чем», — ответил я. «Только теперь у меня появилось их еще больше, чем ответов на них. Но вы мне все равно очень помогли. Позвольте, я возьму небольшую паузу для обдумывания нашего разговора. Мне необходимо кое-что прикинуть». «Пожалуйста, мы вас не торопим. Запись на курсы ведется круглосуточно, и мы будем рады вам в любое время». «Да, спасибо. Я уже хотел отключиться, когда понял, что самое важное-то и не узнал. Простите, займу ваше время еще на пару минут». «Да, слушаю вас». И девушка замолчала в ожидании. «Меня заинтересовал курс «Пилот-универсал». Вы не могли бы озвучить стоимость обучения по курсу «Стандарт»? Пакеты имплантируемых устройств, а также список дисциплин, которые он включает в себя». «Конечно», — ответила девушка. «Здесь все просто. Различие всех наших курсов заключается лишь в уровне изучения необходимых дисциплин, наборе установленных имплантантов, нейросети и списке пакетов баз, входящих в этот курс. И первым идет ускоренный курс. Он относительно недорог. Его цена зависит от выбора нейросети и имплантантов. Но обычной нашей рекомендацией является пакет нейроустройств для гражданских пилотов Летун-4М, по сути это армейский вариант ТИС-3, тяжелый истребитель 3, разрешенный к продаже и несколько модифицированный. Из общевойскового пакета убраны специализированные имплантанты на повышение реакции пилота и заменены на их гражданский аналог. В остальном это ТИС-3, который является наиболее сбалансированным и универсальным набором использования при массовом подходе для установки людям по специальности пилотов малых кораблей. Единственным ограничением служит минимальный уровень интеллекта в 120 единиц. В пакет входит как сама нейросеть Летун-4М, так и набор имплантантов. Нейросеть дает увеличение интеллектуального индекса на 23%, памяти на 22%, общего улучшения физического состояния на 11% и психологической устойчивости на 5%. Также в набор входят 4 имплантанта, 2 на интеллект, добавляют по 50 единиц к интеллектуальному индексу. Сделано это для того, чтобы с небольшим запасом преодолеть инженерный минимум в 200 единиц и иметь сертифицированный доступ к обслуживанию своего космического корабля. Один на улучшение реакции добавляет 12% к ускорению прохождения нервного импульса по нервным волокнам. Этот же имплантант позволяет перейти в режим боевого транса или полетный режим ускоренного восприятия и заметно увеличивает скорость реакции в экстренных ситуациях. Установка данного имплантанта, даже гражданской модификации, разрешена только пилотам, уже защитившим свой сертификат. Ну и последним имплантантом является один из двух на выбор. Их устанавливают в зависимости от интеллектуального индекса. Если он ниже 143 единиц, то мы на основании своего опыта и многочисленного статистического материала рекомендуем установить навигационный вычислитель. Правда, гражданским пилотам доступна только не очень дорогая модель, но и она позволяет заметно увеличить скорость проведения навигационных расчетов. В противном же случае мы предлагаем установить имплантант на память. Он дает плюс 20% к объему памяти нейросети и имеет свой внутренний объем памяти, в несколько раз превышающий объем нейросети, и к тому же позволяет значительно повысить скорость обращения к информации, хранящейся в памяти как нейросети, так и своей собственной. Последний параметр не поддается точному прогнозированию, но его значение не бывает менее 15% от общего параметра скорости обмена информацией. Правда, установка достаточно современного и продвинутого модуля требует дополнительных вложений. Мы же в обычных случаях ставим стандартный имплантант, увеличивающий объем нейросети на 20%, скорость обмена на 15-17% и имеющий собственный объем памяти в 25 петабайт. 1 петабайт равен 1024 терабайтам. Так, это все по установочному пакету нейросети и имплантантам. Теперь по пакету баз. Для получения минимального пилотского сертификата «Стандарт» и специализации «Пилот малого корабля» необходимо пройти аттестацию по 9 базам знаний. Пакет данного уровня так и называется «Пилот малого корабля. Уровень «Стандарт». В него входит навигация, второй ранг, активные и пассивные сканеры, второй ранг, пилотирование и техническое обслуживание малого корабля, второй ранг, энергетика малого корабля, первый ранг, управление и настройка корабельных щитов малого класса, первый ранг, управление пусковыми установками ракет, первый ранг, ракеты малого класса, первый ранг, управление малыми корабельными орудиями, первый ранг и малые корабельные орудия, первый ранг. Вы заметили, что мы хоть и гражданское учебное заведение, но проводим обучение и по специализированным войсковым базам знаний? И на том конце возникло несколько мгновений молчания, говорящих мне о том, что девушка ждет моего ответа. «Да, я на это обратил внимание, не стал разочаровывать ее я». «Замечательно!» – искренне обрадовалась девушка на том конце канала. Это тоже является одним из наших плюсов в обучении. Мы даем возможность комплексного изучения баз для получения сертификата пилота сразу после окончания наших курсов. В других заведениях вы бы смогли освоить не только гражданские базы и базы, касающиеся пассивной защиты, а все оружейные базы знаний вам бы пришлось изучать в одном из государственных образовательных учреждений. В других конторах об этом слушатели узнают только по окончании обучения, когда им приходится проводить повторную оплату за то, что уже было изучено ранее. Именно поэтому наши цены немного больше, чем в остальных школах подобного плана. но это окупается наличием у нас официального разрешения, полученного в министерствах образования и вооруженных сил Содружества, на обучение всем дисциплинам, необходимым для прохождения аттестации по специализации пилот. «Вы меня порадовали», — сказал я девушке. «Это очень хорошо, что все необходимое есть в одном месте. Ну а теперь озвучьте, пожалуйста, цену всего этого счастья». На несколько мгновений она замолчала, но потом проговорила. «Полный пакет услуг по данному типу обучения и выбранной специализации «Пилот-Универсал» обойдется в 880 тысяч кредитов. В стоимость уже включены все работы по инсталляции нейроустройств и изучению пакета баз. Кроме того, он включает в себя полное медицинское обследование и консультацию нашего специалиста по дальнейшему индивидуальному развитию и совершенствованию. К концу обучения будет подготовлен оптимальный алгоритм изучения баз знаний для получения следующего уровня сертификации. В данном случае не учтена надбавка за применение метода изучения баз под разгоном, так как этого и не потребуется. Длительность обучения даже в худшем случае составит максимум 2 суток. И это только с учетом того, что в течение суток после ее установки пользоваться ею невозможно. Проходит ее адаптация к пользователю. Во время обучения проживание осуществляется в нашем учебном центре и проходит за счет фирмы. «Спасибо еще раз», – поблагодарил я. «Вы мне дали полный и исчерпывающий ответ по всем вопросам, которые меня интересовали. Если это будет необходимо, я готов порекомендовать вас для работы другим клиентам или выразить вашему руководству благодарность. Но, к сожалению, я с вами все еще не знаком». «Простите, моя оплошность. Меня зовут Трея, а вас?» А до меня наконец дошло. Почему же мне был знаком ее голос? Только вот говорить ей, кто я или нет, пока для меня было непонятно. Хотя ничего плохого в этом я не увидел. Поэтому и решил напомнить ей о нашем знакомстве. «Добрый день, Трея. Мы снова с вами встретились. Это Дим. Помните еще меня?» Ощущение такое, будто на том краю свалились со стула, а потом уже более спокойный, но все еще удивленный голос ответил. «Добрый. Дим. Так это вы?» «Да. А что вас в этом удивило?» – усмехнувшись, проговорил я. «Мои интересы могут лежать в разных областях. Сейчас вот подумываю над вопросом о том, а не стать ли мне пилотом, но пока не уверен в этом». «Так давайте еще пообщаемся на эту тему», – сама предложила девушка. «И почему-то у меня было такое чувство, что это вовсе не связано с работой. Я вам с радостью помогу определиться». «Обязательно, и, возможно, уже довольно скоро», – ответил я. «Разберусь с текущими делами и займусь этим вопросом более плотно. Так что обязательно встретимся, но не прямо сейчас», – уверил я девушку. «Жаль», – сказала она. «Возможно, я бы смогла вам помочь еще в чем-то». Но потом, опомнившись, добавила. «Ой, простите, чего это я?» И уже более торопливо. «У нас же собрание общины в Голодном Тролле. Простите, но я вынуждена бежать». А затем уже явно наигранно, безразличным голосом. «Однако, если у вас возникнут какие-то вопросы или вы захотите еще что-то узнать, то обязательно обращайтесь напрямую ко мне. Это мой личный контакт. Я в школе работаю по совместительству, и поэтому, если звонить через приемную, вас могут со мной не соединить. Они звонки переводят на меня, только если у них заняты основные менеджеры по работе с клиентами. Но сегодня я этому только рада». Кажется, девушка проговорилась, так как резко замолчала сразу после этих слов. «И мне было приятно с вами пообщаться. Тем более я подозреваю, что и расстаемся мы с вами ненадолго». «Почему вы в этом так уверены?» – удивилась девушка. «Ну, наверное, потому что и я сейчас нахожусь в баре, куда вы, между прочим, должны уже спешить. Я слышу, что ваши собираются в зале, ну и к тому же это я в некотором роде стал причиной вашего собрания». «Да? А что случилось?» – заинтересовалась Трея. «Поспешите и узнаете. Давайте, вас ждут. А потом, я думаю, можно будет поговорить и нам». «Хорошо», – согласилась девушка. «Тогда до встречи. Я запомнила обещание». «Какое?» – — не понял я. «Потом поговорить», — как-то озорно ответила она и отключилась. «А я же ничего не понял. Мне-то необходимо было поговорить с нею по определенному делу, даже двум». «Что-то как-то превратно понимают мои слова девушки, с которыми я общаюсь. Вроде раньше у меня подобных проблем с ними не возникало. Одна не поняла шутки и натравила на меня бандюганов. Вторая вот собирается меня прибить. С третьей говорил о деле, а она, кажется, говорит со мной совсем о другом. Четвертая вон сидит, хлопает детскими доверчивыми глазами и постоянно что-то щебечет. Да, кстати, о последней». И я вспомнил, что кроме переговоров, вообще-то у меня идет копирование. Проверив, как продвигаются различные процессы, я заметил, что копирование на чип уже закончилось, но при этом выдается запрос на какое-то подтверждение. Копирование второй базы на Искин еще будет идти 1,5 минуты, а перенос базы на нейросеть давно завершен. И моргает каким-то сообщением, пытаясь привлечь мое внимание. Поэтому начал я по порядку. Копирование на чип базы для Румы. Прошло оно без проблем. Только сейчас висело на завершении операции, предлагая выполнить перенос сертификатов безопасности на устройство хранения информации и предупреждая, что в этом случае диск будет защищен от многоразового копирования и тем более записи, или отказаться от этого действия. Так, это я смогу создавать аналог одноразовых чипов, выданных Руме. Интересно, они и диск будут разрушать? Хотя, по идее, этого не должно бы происходить, подумал я о завершившемся копировании базы на чип данных. Еще бы каким-либо способом скопировать эти сертификаты безопасности и на все свои копии их ставить, когда это нужно. Кира, их можно отделить от баз? Естественно. В процессе переноса данных они накладываются на копию последним слоем и, соответственно, имеют отдельную, не связанную с общим пакетом информации структуру. Именно это и позволило отделить их от всего пакета при текущем копировании. Понятно. Как-то ступил. Ведь Кира и правда сама предложила осуществить отдельный перенос сертификатов и описала последствия этого действия. А также указала на возможность отказа от установки сертификатов безопасности на информационный пакет. Хорошо, и что мы имеем? Я могу создавать два типа чипов с одноразовым и многоразовым копированием. Возможно, также после применения моих сертификатов чипы будут разрушаться, как после оригинала, а возможно и нет. Это нужно проверить, но попозже. А сейчас уже готовый чип с первой базой я отложил в сторону. Дальше я перешел к завершившемуся процессу переноса пакета баз техник на нейросеть. И вот тут увидел достаточно странное сообщение, возникшее, похоже, после завершения процесса копирования пакета на вторичную нейросеть. Хотя, возможно, подобный результат был бы получен и при прямом копировании, но не в этом суть. Сообщение гласило: «Обнаружена база знаний аналогичной направленности. Провести слияние баз». Быстренько проведя поиск по базам данных, выставленным в сеть, аналогичного сочетания слов или понятия слияния баз, я нашел, что таким образом работают только научные нейросети, настроенные очень специфичным образом и установленные специальным людям, на основе знаний которых впоследствии формируются новые базы знаний. Для этого им заливают несколько баз знаний, составленных или разными людьми, или в разное время, или даже совершенно разной направленности, и уже они проводят их объединение в одну, подчищая лишнюю информацию, удаляя дублирование, проводя переиндексацию, оптимизируя внутреннюю структуру новой получившейся базы. Раньше это пытались выполнять посредством больших стационарных искинов, но их мощности часто не хватало, чтобы провести даже простейший ассоциативный ряд. Тогда-то и было найдено такое решение – использовать людей с необычными аналитическими способностями к обработке и преобразованию баз знаний. Именно тогда и произошел переход от простых баз знаний к составленным и структурированным пакетам информации, которые оказались гораздо более эффективным методом обучения, особенно для дисциплин, изучаемых с нуля. Конечно, были и свои минусы. Нельзя было изменить последовательность изучаемой в пакете информации из баз знаний, если ранее эта или аналогичная база была изучена, то приходилось повторно тратить время на ее изучение, чему при обучении по базам знаний делать не приходилось. Изученное можно было просто пропустить и перейти на следующий шаг. И в результате у меня, по-видимому, установлена одна из таких нейросетей, которые способны проводить слияние, и как раз сейчас она предложила начать подобную процедуру. Немного подумав, я согласился начать процесс слияния баз. Перед запуском было предложено вручную сделать несколько выборов. Сохранить устаревшие данные и оставить их в базе или удалить их. Сокращение занимаемого места 1.5%. Я решил оставить данные по устаревшей и снятой с производства технике, так как мне придется работать в большинстве своем именно с такой техникой и оборудованием. Провести удаление дублирующей информации, время прохождения процедуры слияния будет увеличено на 40%. Скорость доступа к данным будет увеличена на 25%. Выполнить оптимизацию расположения данных в базах знаний, содержащихся в пакете, с учетом проведенной процедуры слияния. Время прохождения процедуры слияния будет увеличено на 5%. Скорость доступа к данным будет увеличена на 15%. Проведение процедуры переиндексации баз знаний, время прохождения процедуры слияния будет увеличено на 60%. Скорость доступа к данным будет увеличена на 30%. Построение новых индексов после выявления новых последовательностей обращения к данным, время прохождения процедуры слияния будет увеличено на 20%. Скорость доступа к данным будет увеличена на 13%. Изменение структуры пакета. Время прохождения процедуры слияния будет увеличено на 100%. Процент увеличения скорости доступа к данным неизвестен. Перед последним стоял пункт «Произвести процесс времени подсчета всего процесса». И последним было «Запустить процедуру». Но я первоначально решил узнать, сколько же времени может понадобиться на проведение такого масштабного предприятия. Поскольку, прочитав получившийся список и прикинув, что время прохождения процедуры будет увеличено как минимум на 230%, то есть больше, чем в два раза, я как-то настроился увидеть невменяемую цифру в несколько дней. Но как оказалось, мои страхи были напрасны. Расчетное время выдало вполне оптимистичную картину в 40 секунд. И поэтому я решил, что ничего не теряю. Запустив этот процесс, выбрал все нужные мне пункты и нажал виртуальную кнопочку «Пуск». После чего процедура слияния завертелась и пошла своим чередом. Когда я закончил, база на Искин уже прекратила записываться, и я, вставив в Искин считыватель новые диски, запустил еще одну процедуру копирования. У меня осталось еще 5 баз, а это что-то около 20 минут свободного времени. На этот раз я осознанно выбрал пакет «Корабельные Искины», чтобы впоследствии запустить его изучение. Так как все это предприятие и было затеяно с одной целью – провести модернизацию моего Искина. А пока я решил связаться с автором объявления о возникшей у одной из колоний необходимости обучения молодежи пилотской премудрости. Просмотрев сохраненное в памяти объявление, я нашел контакты человека, с которым просили связаться по этому вопросу. «Добрый день!» – поздоровался я уже в который раз за сегодня. «Я по поводу объявления по обучению нескольких человек по специальности пилот малого корабля». «Да, добрый день», — несколько раздраженно ответил человек на другом конце провода. «Но если вы опять собираетесь предлагать мне обучение каждого пилота более чем за 1.5 миллиона, то можете сразу отключаться». «Вы не угадали?» — сразу сориентировался я. «Мы с моими людьми как раз сегодня обсуждали этот вопрос». и готовы вам предложить достаточно выгодные условия, если у вас, как мы понимаем, заказ на обучение группы. И как говорят мои эксперты, это никак не меньше 4 звеньев, то есть 20 человек. Вы меня удивили. Мы никому не распространялись о подобной цифре. Но уже одно то, что вы ее назвали до удивления точно, а мы действительно хотим провести обучение 20 человек, говорит о вашем профессионализме. Кира, спасибо тебе. Ты верно спрогнозировала их ситуацию и определила потребности. Молодец, похвалил я Искин. Не знаю, чувствует она что-то или нет, но за отлично выполненную работу всегда следует хвалить своих подчиненных. Рад, что вы это подметили. На нас действительно работают профессионалы своего дела, и поэтому я готов предложить вам одну очень выгодную сделку. Но мне хотелось бы знать, каковы сроки вашего предложения. У нас есть 2 суток. Если ваше предложение нас заинтересует, то на несколько часов мы сможем задержаться на станции, проговорил человек. Простите, я сразу не представился. Мое имя Дим. Приятно познакомиться. Я консул Рокин, планета Силеция-3. О, какое совпадение! Тут на станции живет девушка с созвучным именем Силиция. Она не с вашей планеты? Нет. А это имеет какое-то значение? Удивился Рокин. Вы правы, нет. Простите, что отвлекся. Давайте перейдем к делу. И я стал излагать только в своем контексте. Все то, что мне рассказала несколько ранее Трея. Только в более сжатом варианте. Мы готовы провести обучение для ваших людей по специальности пилот малого корабля, уровня подготовки на сдачу аттестационных экзаменов и получение сертификации «Стандарт», общей направленности обучения «Пилот-универсал». Данное направление выбрано в связи с тем, что, исходя из анализа, проведенного нашими специалистами, вам требуются боевые пилоты для организации патруля сектора и звена охраны караванов. «Вы меня все больше поражаете», — сказал Рокин. «Вы единственный, кто перед тем, как вступить с нами в переговоры, провел анализ наших потребностей, исходя из столь скудной информации, и, что еще более значимо, не ошибся в нем. Поэтому в плане предложенного обучения я полностью полагаюсь на ваш выбор. Сразу чувствуется рука профессионала». «Угу, знал бы он какого. Но, как я уже не раз говорил, Кира молодец. Всегда находит именно то, что необходимо. Но, естественно, ничего подобного я говорить ему не стал. Я рад, что уже на этом шаге мы сошлись во мнениях. Дальше, я думаю, будет проще. Я вам сейчас скину спецификацию на предлагаемый к установке пакет имплантируемых устройств и список изучаемых в ходе прохождения курса баз знаний. Если у вас возникнут какие-то вопросы, то обращайтесь, я подожду. И я переслал ему пакет информации, сформированный на основе полученного от Треи. А сам, пока консул знакомился с пересланными ему данными, и у меня появилось немного свободного времени, по параллельной линии связался с девушкой, с которой только за сегодня дела меня сводили уже 2. «Трея, добрый день, это снова я. Можешь уделить мне пару минут?» «Да, Дим, но вообще-то ты же знаешь, что я тут вроде как немного занята, так что цени мое хорошее к тебе отношение». Или так сильно соскучился, и послышался явный смешок. Решив поддержать шутку, ответил: «Конечно, соскучился, а потому не удержался и позвонил». Но, решив, что сейчас не время для шуток и его нужно экономить, уже гораздо серьезнее произнес: «А если быть серьезным, то я тебя очень ценю». Что за странный вздох на том конце установившегося канала? «Я не о том. А поэтому связался именно с тобой. Есть дело». «Какое?» Поняв, что девушка переключилась на деловой лад, правда, с каким-то слабо ощутимым отголоском сожаления, и откуда мне все это известно, я продолжил. «Первый вопрос такой. Есть ли у вас какой-то процент от сделки при привлечении клиентов? И если да, то как он зависит от общей суммы контракта?» «Он сдельный, Насколько договоришься с руководством, столько он и будет. Но обычно он составляет 10%, удивленно ответила девушка, но потом, подумав, добавила. У меня он больше 10% ни разу и не был, но, насколько я знаю, основные менеджеры за привлечение перспективных или хороших клиентов получали и больше. А договора? На какую сумму он должен быть заключен, чтобы появились какие-то бонусы, и есть ли они вообще? Расспрашивал я. Бонусы есть, но в каждом случае они индивидуальные. Однако сумма контракта при этом должна быть не меньше, чем на 1000 китов. Ладно, с этим все понятно. Жестких рамок нет, и нужно будет все обсуждать на месте. Все верно, подтвердила Трея. И последний пока вопрос. Скольких студентов может одновременно обучать ваша школа? Вообще-то она рассчитана на 50 человек, но такого ни разу не было. Больше 10 учащихся одновременно к нам не поступало. Спасибо, Трея, ты мне очень помогла. Не могла бы ты задержаться тут после того, как завершится ваше собрание? Без проблем, ответила девушка. Тем более, оно уже заканчивается. А чего тянуть-то? Если такие нереальные условия предлагают, то они всех устраивают. Тем более Тро поручился за источник. И у меня есть подозрение, что я его тоже знаю. Возможно. Мысленная ухмылка растеклась у меня на лице. Тогда до встречи, сказала девушка и разорвала связь. К этому моменту с ознакомлением спецификации как раз закончил консул. И, похоже, у него появились ко мне некоторые вопросы. «Простите, вторая линия. Был немного занят. Теперь я полностью в вашем распоряжении», — извинился я. «Да без проблем», — ответил тот. Видимо, прочитанное его полностью устраивало, и сейчас он был в достаточно благодушном настроении. «Я так понимаю», — сказал Рокин, «что список подобран именно для пилота универсала, как вы и сказали в самом начале». «Совершенно верно. Однако до нас дошла информация о том, что на станции запрещено проводить обучение общевойсковым дисциплинам везде, кроме нескольких заведений. И именно благодаря этой монополии они держат цены на подобный вид услуг на очень высоком уровне. У нас в связи с этим не возникнет никаких проблем». «А консул-то не так и прост? Хотя сложно было ожидать чего-то иного от человека, в чьей ответственности находится судьба целой планеты. Поэтому я ответил ему то, что благодаря Трее узнал сам. Вы не совсем правы. Данное обучение могут проводить не только эти заведения, но другие не имеют права распространяться об этом. Такие вот тут законы. И я мысленно развел руками. Поэтому ваше объявление было единственно верным шагом, когда вы не сами искали учебное заведение, а вынудили их обращаться к вам. И в этом случае в вашем объявлении нет ничего, что указало бы на общевойсковую специфику. Я же в своем контракте могу предложить вам все, что угодно, а вы вправе принять или отказаться от моего предложения. Все в рамках установленных тут правил и действующих законов. К тому же, если вас смущает законодательный аспект нашей деятельности – то прошу вас не беспокоиться по этому поводу. Мы можем предоставить полный пакет документов, подтверждающий законность нашей деятельности по данному направлению работ. Наша фирма имеет официальное разрешение, полученное в министерствах образования и в вооруженных силах Содружества. На обучение всем дисциплинам, необходимым для прохождения аттестации по специализации пилот, и выдает диплом образца Содружества номер SP500, обучение в частных учебных заведениях, официально распространенный на всей территории Содружества. Все. Вы меня убедили. С этим вопросов не осталось. Больно серьезно вы ко всему относитесь, пошутил консул. А как может быть иначе? Ведь мы дорожим как нашими клиентами, так и своей репутацией. Ведь наверняка, если мы устроим вас как поставщики данной услуги, и в дальнейшем у вас возникнет подобная потребность, то с большой долей вероятности вы опять обратитесь в наш адрес. «Все возможно», — не стал возражать мне Рокин. «Тогда следующий вопрос. Чем обусловлен такой выбор нейросети Летун-4М, Она ведь не самой последней модификации, как я вижу, даже из простых прайсов на ее модельный ряд. Я уверен, что вы не пытаетесь сэкономить на нас, но, насколько я понял, без спецификации. Это обычная нейросеть, которую устанавливают пилотам торговых кораблей. И то не слишком часто. Все остальное вполне понятно, разве что вызывает спорный вопрос. Установка именно имплантанта на интеллект и на память. Но здесь даже не знаю, что должно быть, и поэтому возразить или предложить какую-то альтернативу я не могу. И консул замолчал, давая мне слово. Давайте тогда я комплексно и более-менее сжато постараюсь ответить на все ваши вопросы. Во-первых, нейросеть Летун-4М – это единственная модификация во всем модельном ряду данного типа нейросетей, созданная на основе пилотской нейросети, используемой в вооруженных силах Содружества – ТИС-3. Вернее, даже больше. Летун-4М – это одна из последних модификаций этой нейросети. За основу всех остальных моделей и модификаций данного производителя взяты различные гражданские аналоги, хоть и лучшие в своем классе, но они по своей надежности и устойчивости работы все равно уступают созданной тогда столь удачной модификации. Поэтому мы ее рекомендуем не только вам, но и остальным нашим клиентам. У этой нейросети есть единственный недостаток. Она требует для своей установки минимальное пороговое значение интеллектуального индекса в 120 единиц. Правда, это же ограничение установлено и для некоторых баз знаний, изучение которых требуется для получения пилотского сертификата. Так что, по сути, в этом нет ничего удивительного. Но я должен об этом вас уведомить. Данное ограничение вам нужно будет учесть, если мы с вами договоримся о проведении обучения студентов. Конечно, мы о нем знаем. Все кандидаты с интеллектуальным индексом, превышающим 120 единиц, ответил мне Рокин. Замечательно. Тогда дальше по нейросети. Столь удачной гражданской многофункциональной модели в ее и даже немного более дорогом ценовом диапазоне на текущий момент нашими специалистами не найдено. По соотношению цена-качество, производительность, надежность лучшего, чем дает она, сложно сыскать. Разве что в совсем закрытых и секретных разработках. Но, как вы понимаете, это не наш уровень доступа. Ну и тем более, наши консультанты настоятельно рекомендовали именно этот тип нейросети для вашей специфики. С учетом того, что ваши люди рано или поздно будут повышать свою квалификацию и впоследствии могут пересесть как на средние, так и на тяжелые типы кораблей. А эта модификация дает им необходимый задел по установившимся индивидуальным параметрам пользователя на будущее. По выбору данной нейросети вопрос снят? Да, если честно, с каждым вашим словом вы производите на меня все большее впечатление. Такая проработка вопроса даже в мелочах. Не ожидал я как-то такого внимания к нашему заказу. Конкуренция. У нас небольшая контора, и поэтому мы тщательно подходим к вопросу привлечения клиентов и условиям предоставления наших услуг. На ходу сочиняя объяснение, ответил я. И, похоже, попал в точку. Понятно. Мне ваш подход импонирует гораздо больше, чем во многих крупных учреждениях центральных областей Содружества. Спасибо за такое сравнение. Чтобы не расстроить или не насторожить консула, отреагировал я на похвалу. Хотя, если честно, она меня никоим образом не касалась. Я в данном случае был тот еще пройдоха, что не упустит и грамма своей выгоды. Оно нам очень лестно, но давайте продолжим. Согласен. Что там с имплантантами? С ними все аналогично выбору нейросети. Вдохновенно придумал я работу нашей эфемерной аналитической группы, состоящей из матерых профессионалов. Два имплантанта на интеллект, добавляющие по 50 единиц интеллектуального индекса каждый. Сделано это по той причине, чтобы с запасом перекрыть необходимый инженерный минимум по обслуживанию космического корабля. Возможно, вам могут понадобиться люди, которые самостоятельно смогут его обслуживать. И опять же, задел на будущее для дальнейшего роста и перехода как минимум на средний тип судов. Я ощутил, как человек на том конце канала согласно кивнул головой. Странно. Откуда такие мысли и чувства? Однако, несмотря на странное видение и ощущения, продолжил рассказ. Ну и последний имплантант – это навигационный вычислитель или имплантант на память, выбор которого происходит в зависимости от результатов тестирования. Если интеллектуальный индекс менее 143 единиц, то мы рекомендуем устанавливать вычислитель, в противном случае имплантант на память. Первый предназначен для увеличения скорости навигационных расчетов, а второй для увеличения памяти нейросети и ускорения работы с данными, хранящимися там. Людей из второй категории мы рекомендуем на должности командиров звена. По сути, это все, сказал я и стал ожидать ответа от заказчика. Спасибо, впечатляет. Выбор баз из озвученного, неоднократно вами контекста предложения вполне понятен. И нас, по сути, все устраивает. Но теперь я жду самого главного ответа, который, скорее всего, развеет все мои мечты. «Не может быть все так хорошо, как вы расписываете», — не удержался от ложки дегтя, брошенной в бочку меда консул. «Не поверите, и здесь я готов вас разочаровать», — ответил я ему. «Ну, давайте», — с нескрываемым удивлением произнес он. «Когда вы назвали сумму в 1500 китов при нашем знакомстве, то сняли с моей души огромный камень. Видимо, вы каким-то образом уже изменили условия, указанные в объявлении». «Да, его составляли еще в пути и разместили сразу по прибытии на станцию. И уже находясь тут поняли, что указали несколько заниженную цифру», — разъяснил мне ситуацию консул. «Тогда все понятно. Я думал, что придется, так сказать, бороться за каждый кредит. Но если честно, вы своей первой фразой решили большую часть проблем. Наше обучение обойдется вам в 1450 китов за каждого студента. Это минимальная цена, которую мы можем вам предложить. И она даже несколько меньше той, что вы готовы были заплатить. Но у нас есть небольшой бонус, который, я думаю, вам очень понравится». «Да вы и без бонуса меня удивили. Я вообще-то думал, что ваше предложение обойдется несколько дороже», — честно ответил Рокин. «Может, другие и готовы содрать с вас больше, чем стоят названные услуги. Но мы хоть и маленькая, но серьезная и ответственная компания. И предоставляем весь перечень услуг, которые обещаем за честную цену». «Что сказать? Вы меня поразили. Даже не знаю, что и еще спросить. Контракт мы с вами готовы заключить хоть сейчас. Каковы условия?» – спросил консул. В голосе слышались радость и большое облегчение. «Все стандартно, но вынужден вам сообщить о полной предоплате по обучению, так как закупку комплектующих нам придется производить заранее. Но это будет оговорено в договоре. И не должно вызвать каких-то вопросов», — сказал я ему. А Кира тем временем подготовила 3 копии договора на обучение с нашей фирмой. Оригинал, копию для нас и 1 для регистрации сделки в реестре станции. «Без проблем. Почему-то мне кажется, что вы не будете стараться нас надуть». «Зря так тебе кажется. Я это уже сделал. Что-то больно я циничен, но это лирика». «Да. Перед тем, как мы заключим договор, я хотел сообщить о том бонусе, про который говорил, и о той причине, почему интересовался о том, сможете ли вы задержаться на пару суток». «Я как-то про это уже и забыл», — ответил мне Рокин. «Ну, вы забыли, а мне об этом забывать нельзя», — сказал я и, немного помолчав, продолжил. «Хоть в вашем объявлении это упоминалось отдельной статьей, но благодаря нашим технологиям и медицинскому обслуживанию мы готовы провести обучение ваших людей у нас. Вместе с установкой нейросети и имплантантов обучение займет 47 часов. Чуть менее 2 суток. Никакой доплаты не требуется. Все учтено в рамках первоначального прайса. Вам это интересно?» Консул, похоже, задумался. «Вы говорите о том, что уже через 2 дня у меня будут полностью подготовленные пилоты». «Все верно. За исключением того, что у них не будет реального налета часов, то есть практического опыта полетов». «Ну, это-то я смогу им обеспечить», — казалось, ухмыльнулся консул. «Этой работы у нас в последнее время навалом. Но я так думаю, вы это и так, судя по всему, знаете. «Есть такое», — согласился с ним я. А консул, немного помолчав, проговорил. «Я, конечно, согласен с вашим предложением. Тогда давайте заключать контракт». Я переслал ему все три копии договора, составленного Кирой. Он его подписал. И мне совместно с прилетевшими моими экземплярами договора пришло сообщение о поступлении на счет тупого дикаря 29 миллионов кредитов. «Оригинальное у вас название», – прокомментировал консул прочитанное. «Мне самому нравится», – признался я. «Куда присылать людей?» – спросил он. «Вот адрес», – скинул я координаты летной школы пилотов гражданского космофлота станции Рекура-4. «Пусть ваши студенты готовятся туда подойти примерно через час. Я еще с вами свяжусь, а сам пока вызову нужных специалистов и подготовлю школу к приему новых студентов». «Хорошо, договорились». И Рокин отключился. Я же между тем вернулся к своим текущим делам. Хоть мне и показалось, что с консулом мы разговаривали недолго, но в реальности на текущий момент писалась последняя база. И то только на Искин. Получается, что эти переговоры сами по себе заняли у меня уже достаточно много времени. Порядка 20 минут. Как-то странно я ощущаю время. Кажется, говорил всего мгновение, а потратил уже полчаса. А когда по ощущениям говорил очень долго, тратишь всего несколько минут. Ну да ладно, чего только не бывает. Решил я и, сложив полученные чипы столбиком, пододвинул их Руме. «Получите и распишитесь», — сказал я, отдавая ей чипы и переводя на ее счет причитающиеся ей 245 тысяч кредитов за только что скопированные базы. Видимо, получив подтверждение перевода, девушка обрадованно произнесла: «Спасибо». «Пожалуйста, если будут еще новые чипы с базами, перед тем, как их учить, заглядывай ко мне. Как обычно, договоримся». «Обязательно», — сказала Рума, и, видимо, поняв, что немного засиделась, засобиралась домой. «Пойду я, у меня еще столько дел». «Конечно. Приятного дня. До встречи. Как меня найти, ты знаешь». «Да». «До свидания», — ответила девушка и вышла из кабинетика. «Одно дело сделано», — подумал я, и посмотрел вслед вышедшей девушке. «Меня ждут еще и другие дела. Время сегодня для меня тянется как резиновое. Каждая минута и даже секунда расписаны, и кажется, что будь его у меня целая вечность, то все равно бы могло не хватить. Но я справлюсь, ведь это обычное состояние цейтнота. Цейтнота в жизни, делах и моем непонятном положении». И все имеет свойство заканчиваться. Закончится и он, надеюсь. «Странные дела творятся последнее время тут у нас», — проговорил руководитель службы безопасности станции Рекура-4, обращаясь к сидящему напротив него военному. Собеседник находился в тени помещения, и его лицо разглядеть не удавалось. Но крупная и массивная фигура выдавала в нем тренированного и сильного человека. «Согласен», — сказал он в ответ на слова главы СБ, но ничего больше не произнес. Плат посидел несколько мгновений молча, но, не дождавшись никакого продолжения, спросил: «А вы ничего мне не хотите рассказать?» «О чем вы?» — в удивлении воскликнул его собеседник, экспрессивно взмахнув руками, будто находясь в недоумении. «Каков артист?» — подумал Плат. Но между тем произнес: «Да бросьте, Кларус! Я уже точно знаю то, что произошло у вас утром. И для полноты картины мне не хватает только вашей версии». Было непонятно, блефует ли безопасник или действительно у него в рукаве припрятан какой-то козырь. Но и сидящий напротив него граф, а им был глава службы безопасности посольства на станции, был тертым калачом. И его нельзя было подловить на такую простую уловку. И Плат это понимал. Вызвал, вернее даже пригласил он его для того, чтобы увидеть только лишь его реакцию. И сейчас он был уверен, что те разрозненные сведения, которые собрала его служба, хоть наполовину, но были верны. Глядя на безмятежного и спокойного графа, он рассуждал. На посольство было совершено нападение. Но они смогли и сами со всем справиться, что неудивительно, при таком-то начальнике. Только вот безопаснику упорно не давал покоя один слух. Никаких доказательств его правдивости не было. Но многолетний опыт, наработанная интуиция и чутье во всеуслышание трубили – это правда. В нем говорилось, что нападавшим удалось похитить дочь посла. Но он был уверен, что отыскать ее по родовому маячку, который был у каждого аграфа-аристократа, за пределами империи было достаточно быстрым делом. И вероятнее всего, так оно и произошло. Иначе этот аграф сейчас не сидел бы перед ним в такой расслабленной позе, а уже в сотый раз перерывал бы носом все пространство станции. «Значит, у вас все получилось». И, видимо, вполне удачно. Но как вы так быстро смогли их найти? И кто это вообще был? Ведь там была немалая фора, хорошая организация нападения. Как же вы так быстро смогли управиться? Найти, перехватить и провести спасательную операцию. Как и что там происходило, он не знал и не догадывался. Когда они прибыли на предполагаемое место захвата, там уже давно были зачищены все следы. Поэтому он и позвал Кларуса, чтобы задать один единственный вопрос. И Плат чувствовал, что вот сейчас, именно сейчас время пришло. «Так зачем им была нужна дочь посла?» – неожиданно и прямо спросил он. А граф даже замер на месте от его слов. «Значит, слух верен», — понял глава СБ станции. Немного помолчав, будто приходя в себя, хотя такому бойцу, как Кларус, этого не требовалось, он явно готовил правильный ответ. Тот, который бы удовлетворил всех. Кларус сказал, «Нам не удалось узнать. Как только их начали допрашивать о цели нападения, заказчике или дальнейших их планах, у них срабатывала ментальная защита. А после третьего раза их мозг не выдерживал, и они получали кровоизлияние». Он посмотрел на свои руки, потом перевел взгляд на браслет из скина, надетого на запястье, и продолжил. «В общем, мы потеряли всех пленных. Просто, даже как-то сухо и безразлично, — сказал он. — Наши специалисты ничего не смогли сделать. С их слов... работал кто-то не ниже мастера. А ментооператоров такого высокого уровня, чтобы взломать подобную ментоструктуру, на станции нет. Нам это точно известно». «Вы ошибаетесь», — удивленно поправил его Плат. «И было отчего. А графы и не справились с ментоструктурами. Одним из лучших магов Содружества не справились». Такое не укладывалось у безопасника в голове. Но он закончил свою мысль, которую сбила эта нереальная новость. «По последним сведениям, такие люди теперь есть у исследовательского департамента». «Понятно, приму к сведению. Но тогда мы этого не знали». «А почему вы не обратились к Сполоту?» Постарался подловить аграфа на нестыковке человек. Ведь всем была известна связь двух этих рас Содружества, а лучше аграфов в магии были только Сполоты. «Мы обращались, но он нам даже не ответил», — нехотя проговорил тот. «Ну хоть что-то вам удалось узнать?» — не поверил словам аграфа-безопасник. Кларус посидел несколько секунд, будто решая, можно ли передать данную информацию сидящему напротив него человеку. А потом все-таки сказал. «Только имя того, кому ее должны были передать. Это лишь посредник», — закончил он. «У нас не получилось его найти». Получив такие сведения, Плат мог раскрутить дело, и поэтому он сразу же настроился на рабочий лад. Хотя как-то легко граф согласился на выдачу информации, что-то здесь не так. Закралась ему в голову крамольная мысль. Он старался гнать ее в сторону, но она упорно возвращалась. «Так что это за посредник?» – спросил Плат. Хотя на ответ он особо и не надеялся. Но тот, как ни странно, прозвучал. Правда, у главы службы безопасности сразу возникло ощущение, что это уже устаревшие сведения, и они никак не помогут в этом деле. «Некто раскрыс, бывший сотрудник службы безопасности, а ныне один из мелких бандитов и охотник за головами. Его поисками мы занимаемся, но пока безрезультатно». «Так я и думал. Все только усложняется». Услышав ответ на свой вопрос, понял Плат. «Хм, и давно вы его ищете?» – спросил он. «Несколько часов, но поиск никакого результата не дал. Этот человек будто сквозь станцию провалился», – ответил Кларус. «И неудивительно», – сказал ему безопасник. «Есть одно место, где вы точно его не искали». «Где?» – удивился граф. «У нас за решеткой», — ответил ему Плат. «Но он не сможет ответить вам ни на один вопрос». «Почему?» — спросил Кларус и потом добавил. «Если необходима помощь, то наши специалисты могут разговорить любого». «Не сомневаюсь», — усмехнувшись, ответил руководитель СБ. «Но что они сделают с растением?» «Каким?» — не понял граф. «Обычным. Этому бандиту выжгли мозг. Он превратился в ходячее растение». «Как же вы так? Он же ценный свидетель!» — расстроенно произнес глава охраны посольства, но потом встрепенулся и спросил. «Как хоть вы его взяли? Мы выяснили, что у него была сильная банда. Даже один модификант в отряде был». «Все верно», — согласился безопасник, и вдруг, усмехнувшись, сказал. «Я вам все расскажу, если вы откроете, как вам удалось отбить дочь посла». Граф задумался на некоторое время, потом посмотрел в лицо замершему на месте Плату и, улыбнувшись, ответил. «Согласен. Расскажу все, что знаю о захвате, но не больше». «Хорошо», — принял его условия безопасник. «Так как к вам попал раз?» — спросил Кларус. «Нашли. Все банды валялись посреди уровня, уже в том состоянии, в котором находятся и сейчас». «Так вы не знаете, кто их так отделал?» — прокомментировал его слова граф. «Верно. Не знаю. И сейчас у меня стало на одну версию меньше. Теперь я вижу, что это были не вы». И криво усмехнувшись, добавил. «Теперь ваша очередь. Как вы смогли освободить свою соотечественницу?» Глава службы безопасности посольства не менее хитро улыбнулся. «Мы ее не освобождали. Нашли лежащей посреди спального района одного из жилых уровней. А недалеко от нее находился захвативший ее отряд. Без сознания». «Да», — проговорил Плат. «Что-то все мне это напоминает». «Напоминает. Тебе не кажется, что за всем этим стоит кто-то один?» — спросил глава службы СБ. «Возможно», — проговорил граф. «Время покажет». И два старых солдата невольно посмотрели на улицу. Будто там сейчас был ответ на их вопрос. Но за окном, кроме стоящего на стоянке погрузчика, ничего не было. «Ты смогла выйти на того, кто нам нужен?» — прошептала мгла на ухо стоящей посреди огромной комнаты невысокой, красивой девушки, отдаленно похожей на графку. «Нет, повелитель», — ответила она. «Его след теряется тут, на станции, но я приблизилась к ответу. Он среди новой партии рекрутов, военных или исследователей». «Ищите». Мгла приняла форму темного сгустка, приблизившегося к девушке. «Не подведи меня, дочь. Совет перестал доверять тебе. «Да, повелитель, я поняла». «Иди». Девушка уже направилась к выходу, когда ее нагнал шепот, лившийся будто отовсюду. «И помни, что другого шанса тебе никто не даст. Я сам убью тебя, если ты опять подведешь меня». Девушка вышла из комнаты и только тут разжала сжатые в кулаки пальцы. «Я знаю, отец», — тихо произнесла она, и одинокая слеза покатилась по ее щеке. Если бы это увидел кто-то из ее расы, то ее убили бы на месте. Она превращалась в человека. Это немедленная смерть, это позор расы, и она это понимала. Но у нее был тот единственный, ради кого она была готова умереть. Был, а сейчас он уже мертв. Но процесс уже нельзя было повернуть вспять. И она постепенно все больше перенимала черты людей. Ей все труднее было скрывать происходящие в ней изменения, и поэтому она старалась как можно меньше общаться с сородичами. И что ей делать, она не знала. Но она не хотела умирать. Вернее, не так. Она не боялась смерти. Но сейчас ей нельзя было погибнуть. У нее было еще одно незаконченное дело. Месть. Она должна найти того, кто лишил ее смысла жизни. И поэтому она должна справиться с этим делом, чтобы у нее появился шанс довести свое дело до конца. Ей нужен всего лишь шанс. И только она об этом подумала, как ей пришло сообщение на нейросеть. Ее приглашали для собеседования в фирму со странным названием «Тупой дикарь». Космос. Тихий и бескрайний. В нем нет границ и расстояний. Но глупые существа, называющие себя венцом творения, каждое мгновение своей истории стараются все разграничить и поделить между собой. И вот и сейчас, на границе одного из секторов глубокого космоса, принадлежащего другим существам, тоже считающим себя венцом творения, тех, что люди называли архи, стоял их боевой рой. Он уже несколько дней находился здесь и ждал только какого-то сигнала, который, как это ни странно, должен был прийти к ним из глубины человеческих территорий. Но сигнала все не было. Цель роя была известна. Ею была станция в глубине территории фронтира Содружества. Но для нападения время еще не пришло. Никто не знал, что это за сигнал. Но Оракул однозначно сказал ожидать его именно здесь. И вот два дня назад один из артефактов древних, большой темный куб, служивший реликвией на флагманском корабле, внезапно приобрел абсолютную прозрачность. Теперь стало понятно, какого сигнала они должны были ожидать. Там, на станции, появился тот, кого они должны уничтожить. И рой двинулся к своей цели. Им предстоял еще целый месяц пути. Но это ничего не меняло. Судьба станции Содружества была решена. Ведь так предсказал Оракул. Оракул, имя которому судьба. Но что будет, если Оракул ошибся? Этого не мог предсказать никто. Ведь Оракул ни разу не ошибался с того момента, как ушли древние. Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта mediaknyga.ru.